Добрый день! В эфире очередная встреча дискуссионного клуба на Народном славянском радио. В студии с вами ведущие Елена Андреева и Елена Ромская. С большой радостью я представляю вам участников нашей сегодняшней дискуссии. Это Виктор Луговой, парапсихолог и биоэнергетик, а также Валерий Гнездов, психолог, специалист в сфере экстремальной психологии. Всем здравия! То, что происходит в нашем мире сегодня, для многих является непонятным и устрашающим. Страх овладевает людьми все больше, и жизнь начинает напоминать сюжет фантастического фильма. Кто сотворил эту реальность? И кто может исправить то, что сейчас происходит? Может кто-то прийти на помощь, или все-таки это дело рук самих людей? Наша дискуссия «Настало время стать творцом», и сегодня мы попробуем разобраться в этом. Вот мне сейчас к теме нашей сегодняшней дискуссии, вот к озвученному такому вступлению о том, что творится в этом мире, пришли слова из известной песни Юрия Висбора: «Спокойно, товарищ, спокойно, у нас еще все впереди, пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет груди, не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят, кручина твоя не причина, а только ступень для тебя». И вот я думаю, что мы кручиниться сегодня, конечно же, не будем. Мы как раз поговорим о ступенях, которые, в общем-то, нам предоставляют возможность дальнейшего развития. Жизнь нас постоянно расширяет. Поток информационный и событийный ускоряется в нашем мире. И мы идем вперед, мы растем, сознание наше расширяется. И вот об этом, что сегодня происходит в мире, как нам не жить в программе страха, в программе каких-то предрассудков, как выходить из этих старых программ, как стать, наконец-таки, творцом, мы сегодня и поговорим с нашими сказителями. И первый вопрос, наверное, прозвучит следующим образом. Что вообще сейчас творится в мире? Отражает ли он коллективное сознание человечества, вот сегодняшняя ситуация, и что происходит с людьми? Виктор, будь добр, пожалуйста, начни наш разговор. Если вспомнить то, о чем мы говорили в передачах «Зеркало» с Еленой, то можно сказать следующее. Каждый год ситуация меняется, она меняется каждый месяц. Для тех, кто находится на пути и кто является, назовем их воинами света, светлячками, как угодно можно назвать, те, которые идут впереди. Их задача — светить и держать свет над планетой для того, чтобы была оказана помощь Земле в ее выходе на пятое измерение и трансформации всех тех негативных энергий, которые вокруг Земли накопилось очень много. И не только вокруг, но и в недрах Земли. Поэтому, ну, такой маленький пример. С первой секунды 1 января 2022 года наше линейное время стало сферическим. Что это значит? Это значит, что мы фактически находимся не от пункта А в пункт Б, а мы находимся в сфере, где прошлое, настоящее и будущее находятся в одном моменте. И мы можем в этом моменте очень четко заглянуть и туда, и туда, и принять то, что есть в настоящем. Это первое. Второе. 2 февраля этого года началась очень мощная трансформация сознания всех тех, которые стоят на пути вознесения. Могу сказать такую информацию, многие, может быть, знают, может, не знают. Именно после 2 февраля третья часть населения Земли, которые были готовы и относительно готовы, это более 2,5 миллиардов человек, переведено на путь вознесения. Что это значит? Это значит, что эти люди продолжат свой путь трансформации сознания вместе с Землей на всех ее этапах. Все остальные в той или иной причине или в том или ином моменте будут покидать эту землю, оставляя свое тело здесь, как оболочку, которая отслужила свой срок. Образно говоря, мы меняем платье или меняем костюм. Мы оставляем те, которые не готовы к трансформации сознания и трансформации физического тела в углеродное, светокристаллическое, из того, в котором оно находится, из углеродного в светокристаллическое. Кто держится за материальный мир, кто боится отпустить те ценности материального мира и те иллюзии материального мира, которые им управляют, эти люди покидают этот мир, потому что их нет смысла поддерживать в виде энергетическом, потому что они находятся в страхах. Страхом питается матрица, страхом питается силы сдерживания. И поэтому вся пандемия, которая, и не только пандемия, все, что мы видим как сюрреализм здесь, в этом мире, оно набирает обороты только лишь потому, что через страх людей загоняют туда, куда бы они раньше не пошли, с одной стороны. А с другой стороны, они получают уникальный опыт распознавания лжи во всех формах, во всех видах. Они получают прививку иммунитета на то, чтобы не бороться против вирусов, как мы это делали на протяжении тысячи лет, а начали принимать это как необходимую и одну из составляющих нашего бытия и составляющих единства всего сущего в мироздании. Ведь сколько было эпидемий на Земле, мы делали одно. Мы возмущались, гневались, боролись, бились насмерть, как сказать, погибали и так далее, но не принимали. Сейчас задача одна. Нужно вирус принять как часть себя. И буквально перед Новым годом было послание коллективного сознания вирусов к человечеству Земли, которое говорит о чем? Что мы не враги и никогда ими не были. Мы были призваны вами, вашим сознанием, для того, чтобы помочь каждому человеку получить уникальный опыт на Земле. Но так как сознание закрыто, и многие воспринимают происходящее событие из ума, нравится, не нравится, мое, не мое, друзья, враги и так далее, то вот эта борьба, она приобретает уродливый характер и приводит к тому, что коллективное сознание вирусов начинает трансформироваться в ускоренном порядке. И поэтому все штаммы, которые сейчас появляются, ни одна медицина и даже коллективная медицина всей планеты Земля не угонится за скоростью, с которой они начнут мутировать. Почему? Потому что они говорят нам: примите нас и давайте вместе, как раньше, когда мы только начинали свой путь на Земле, давайте вместе, как единое целое, единую составляющую общего целого Творца, двигаться к новому, в новую Землю, в пятое измерение и далее. По-другому не получится. Если вы будете продолжать борьбу, наша мутация будет настолько быстрой, и вы настолько быстро начнете покидать этот мир, чтобы усвоили этот опыт. И поэтому смотрите, что происходит. Как бы нам это нравилось или не нравилось, сознание просыпается у многих людей. И многие люди сейчас поменяли свое сознание и отношение ко многим вещам, к которым раньше они даже не знали, как подойти. Но кто-то заболел. Я дважды болел. В 2019 году меня провели так лайтово, буквально за 2 недели. Но я при этом танцевал, плавал, бегал, прыгал и так далее, и так далее. И вот буквально в прошлом году, буквально где-то вот в конце октября-ноября, то же самое. Еще раз провели для того, чтобы более глубокое принятие было всей этой ситуации. Что происходило? Если первый раз я потерял обоняние, то в этот раз было потеряно и обоняние, и вкус. Но когда оно начало восстанавливаться, то это было уже на другом уровне, потому что обоняние отвечает за интуицию. И если у кого-то нос забит, и человек не может дышать, гайморовые пазухи забиты, у него интуиция, в общем-то, почти на нуле. Это первый момент. Второе. Мы начали чувствовать те запахи, как это называется, диапазон запахов намного больше, чем до этого мы чувствовали. Что связано с вкусовыми рецепторами? Очень много людей после этого перестали употреблять очень много видов еды. Я приведу такой маленький пример. В одном из посланий того, кто является стражем врат между светом и так называемой обратной стороной света, которую мы называем тьмой, передал такую информацию для человечества. Из того, кто имеет уши, тот услышит. Когда мы начинаем есть мясо, какое бы оно ни было, говядина, свинина, баранина, птица там, и так далее и тому подобное, мы тем самым негласно подписываем контракт на участие в сатанинских опытах. И мы начинаем в этом участвовать. И человек не понимает, что с ним происходит. Во-первых, он в 4 раза больше потребляет энергии на перерабатывание, вывод и так далее этого всего. Во-вторых, с ним происходят очень интересные вещи. Более того, я скажу. Когда человек приходит на исповедь и причастие, где он ест хлеб как тело Христа и пьет кровь как кровь Христа, или вино как кровь Христа, это то же самое. Я думаю, что эту тему затрагивать сегодня мы не стоит. Мы не затрагиваем тебя, я просто говорю о том, что происходит. Потому что, коли люди не понимают, что происходит, нужно называть вещи своими именами. Мы боимся их называть почему-то, потому что кто-то не так поймет или кто-то не так примет. Вы знаете, пришло время, когда каждый человек должен сам определиться. Время открытия. Да. Каждый должен определиться. Ему это подходит, это его или это не его. Почему сейчас идет такой жесткий отбор? Вот 22 февраля будет очень интересное событие для тех людей, которые переходят или стали на путь вознесения. У них будет полностью зачищено жесткий диск памяти. То есть все, что нам не нужно, будет стерто. Чтобы нам это не мешало двигаться вперед. Виктор, прошу прощения. Вот ты сказал, что только 1/3 населения будет в этом переходе. Да. Почему именно вот 1/3? Я вот слышала немного другую информацию, что достаточно того, чтобы человек хотя бы посмотрел в сторону света. Если он вот посмотрел в сторону света, сказал, да, вот это прекрасно, да, вот это мне нравится, я, значит, буду туда двигаться, но в то же время он обратно вернулся в свой материальный мир и занимается тем, что, чем занимается здесь на Земле. И получается, мне кажется, что все-таки смотрящих в сторону света с каждым днем становится все больше. Может быть, все-таки это больше, чем 1/3, а то уж очень грустно получается. Ну, это то, что произошло в феврале. До этого же тоже было много людей, которые переходили и становились на путь света. Я же не говорю, что только 1/3. Я говорю, 1/3 вот в феврале переведена коллективно. Это коллективное сознание людей сработало. Если бы не сработало коллективное сознание человечества, то этого бы не произошло. Так же, как и не началась бы трансформация всего того, что происходит на Земле. Ведь когда-то мы говорили о том, что все будет доведено до полного абсурда. Но что такое полный абсурд, никто из нас не знает. И даже не догадывается. Но когда мы видим, что происходит в мире, я честно вам скажу, я просто ржу. Когда я вот это смотрю и понимаю, что происходит, меня это забавляет. Хорошо, я предлагаю теперь передать слово Валерию. Валерий, твое мнение, что происходит сейчас в мире? Вот в вопросе прозвучала фраза «коллективное сознание». И раз уж я как психолог, то сразу можно показать, что есть сознание, есть подсознание, или некоторые говорят «бессознательные слои». И в этом смысле интересно, что в основном ведь в психологии признана фраза «коллективное бессознательное». Mm-hmm. А в данном случае мы говорим о коллективном сознании. В чем разница? Разница в том, что воля человека проявляется только с уровня сознания. Если мы говорим о коллективном сознании, тогда мы должны говорить о том, какая воля запускается в этот процесс. Воля может быть либо нравственной по цели достижения, либо безнравственной. Поэтому на сегодняшний день я думаю, что запускаются оба механизма. Часть людей переходит осознанно к тому, что мы называем безнравственным путем, часть к нравственному. В этом смысле, если взять глобально, то Человек в любом случае будет выполнять ту миссию, ради которой он воплощается. Нет другого пути. Но две дороги. Первая через боль, страдания. И в любом случае он будет через этот горький опыт приходить к нужной цели. Либо через праведность и счастье. На сегодняшний день я вижу, что появилось огромное количество информационных потоков, которые позволяют человеку действительно проснуться, пробудиться. С точки зрения работы головного мозга, это означает, что мы выходим из низких частот. Сон – это от 0 до 4 Гц, если говорить научными терминами. И более 12 Гц уже – это пробуждение человека. Вот мы переходим на более высокие вибрации. И здесь такая ловушка существует, потому что, с одной стороны, в интернете огромное количество появляется тех, кто искренне проносит путь света и помогает другим идти в фарватере этого света. Но какое же количество все-таки лжи сегодня вот выходит на первый план? И многим людям, к сожалению, разобраться самим, судя по тем обращениям, которые ко мне идут, очень-очень сложно. Я считаю, что такие площадки, как Народное славянское радио, другие, должны обеспечить как раз спокойное, разумное движение именно в сторону выполнения своей миссии через свет и любовь. Тогда это будет счастье, тогда действительно общее сознание будет построено на плюсе. Тогда мы все пройдем этот этап более выдержанно, более спокойно, помогая друг другу. А какой должен быть внутренний настрой человека вот в этом водовороте информационном, событийном, так сказать, в этом водовороте мракобесия сегодняшнего? С моей точки зрения, душа проявляется в биологическом теле в виде ощущений, в чувствах, как переживания и мыслеобразы с точки зрения работы головного мозга. Поэтому, если говорить про настрой, то тело должно быть в энергиях легкости, приятного тепла, приятных вибраций, ощущений и состояния наполненности, даже расширения некого. Это то, что в дальнейшем переходит на расширенное биополе как признак хорошего здоровья. Чувства должны быть как можно больше положительными. Ну, во всяком случае, мы помним простую закономерность. 7 плюс 1. Уж если вы один раз позволили себе разгневаться, допустили злость, обиду, как реакция страха, потому что страх является ядром всех негативных чувств, то надо найти в себе силы, старания, чтобы 7 раз в себе вызвать положительные чувства. Пусть это выглядит несколько искусственно, но в этом и заключается большое творчество, потому что как только человек попробует на одну негативную свою фразу, слово, поступок сделать 7, но положительно, то это не так просто, как кажется поначалу. И, наконец, мысли. Конечно же, мысли о тех целях, ради которых мы сюда воплотились, ради чего мы сюда пришли. И, собственно, страх, если брать самую глубину его, как процесс информационный, это отклонение от совести, то есть от той миссии, ради которой мы пришли. Поэтому чем больше мы отклоняемся, тем больше страх. Затем он проявляется в виде образов, в основном это подсознание, негативные чувства, переживания. Биополе начинает сжиматься под действием низких вибраций, и тело становится вязким, жестким, появляются блоки, зажимы, и все системы начинают давать сбой, что приводит к болезни. Наша задача обратная. Научиться осознать страх и уйти от него в сторону совести. Можно сказать, что вот одна из главных задач – это отслеживание собственных мыслей. Вот чем быстрее ты отследил что-то негативное, что проскочило в твоей голове, да, в твоем уме, тем как бы больше шансов у тебя трансформировать ее в какой-то позитив. То есть слушать надо, наверное, все-таки больше, вот ты сказал, по совести, конечно, да, но вот душа, мне кажется, она всегда подсказывает, прав ты или неправ. Лен, душа – это такая тема, о которой надо, наверное, отдельно говорить, потому что сейчас мы перейдем к определению, что такое душа и как ее разобрать. С точки зрения мыслей, ну, опять же, скорость работы подсознания, где эти мысли могут рождаться, это 640 тысяч операций в секунду. Сознание наше ограничено объективно. 7-9 объектов управления, 16 бит в секунду информации. Поэтому отслеживать все, что творится в подсознании в виде мыслей, это нереально просто. И сознание для этого не предназначено. Нам хотелось бы быть хозяином положения, отслеживать каждую мысль. уверяю, что это физически невозможно и не нужно. Напротив, необходимо прежде всего концентрироваться на тех образах, ради чего мы сюда пришли. Ну, это касается отношений к себе, к своему телу физическому, к семье, к роду, к тому, что наше ремесло дает действительно добрые восходы ради людей. Ну и стараться мир сделать чище. Тогда на пути наших вот этих целей сами по себе будут вылазить те мысли, которые нас будут задерживать в виде страхов, препятствий, трудностей. И в этом смысле мы с ними сможем легко справиться. А вот так ставить себе задачу, например, часами мониторить и отслеживать каждую мысль, ну, я думаю, что это путь такой более туда вот, в Индию. И это, наверное, не для нас. И не сегодня. Ну, вот, наверное, тогда, может быть, те мысли, которые как бы тебя что-то зацепило. А если их вообще не допускать, такие мысли? Нет, я имею в виду, на что-то тебя обратил ты на что-то внимание, вот оно тебя цепануло, и вот и тут ты можешь ее как бы контролировать. Ну, мы так устроены, что вот страх как раз как изначальный образ отхождения от совести, от своего пути, который порождает все негативные чувства, это компас. И в любом случае мы так устроены, что мы не сможем это игнорировать. Ну, во всяком случае, здесь уже подключается разум человека. Если нам плохо, если то, что называется переживания, мешают нам нормально думать, нормально мыслить, нормально общаться, делать добрые поступки, ну, конечно, любой разумный человек обязан обратить на это внимание, исследовать это. А уж там методик это большое количество предлагают. Очень много специалистов, мастеров, ремесленников, которые это показывают. Если же человек игнорирует эти негативные моменты в себе, не обращает на это внимания, но это путь глупца, потому что это заведет его в болото. Благодарю. Ну, коль мы заговорили о страхах, это одна из главных причин. Вот, Виктор, скажи, пожалуйста, вот я слышала, что, ну, такая и не из одного источника, достаточно серьезных людей, о том, что ген страха убран из тел человека, как на тонком плане, так и на физическом плане. Осталась только вот, ну, как бы вот та оболочка, состоящая из страхов, там, скажем, какая-то атмосфера вокруг Земли там, и в нашем сознании, которая еще по инерции действует. Вот так это или не так? То есть мы уже можем выйти из программы страха? Я могу разочаровать очень многих, кто верит в такие сказки, по одной простой причине. Никто из вышестоящих, никто из наших кураторов, никто из нашей группы поддержки за нас это делать не будет. Не имеют права. Почему? Во-первых, потому что это целая программа, которая развивается, и с которой мы живем на этой земле очень давно. Мы же не одно воплощение жили с программой страха, которую мы сами себе вживили как программу. Это не кто-то нам взял и чип вставил, и мы тут, как бы сказать, не понимаем, что происходит. Нет, это наш опыт. Мы за опытом вообще-то все здесь. Все, без исключения. И даже те, которые нас тренируют, у них тоже свой опыт. Они не враги. Мы когда-то призвали их для того, чтобы мы пошли на самую глубину всех так называемых негативных опытов, которые мы называем негативным, на самом деле это просто низковибрационные опыты и энергии, которые нам нужно было познать, потому что там, откуда мы приходим, там свет, там любовь, там радость, там счастье, там мы самодостаточные, там мы свет, там мы создание. А здесь, в физическом теле, ведь тело же для чего оно создано? Оно создано для того, чтобы мы соединили тело, душу и сознание. И тело сделали вечным, вечным храмом для души. Этого опыта нет нигде, ни в одном, то есть вообще в мироздании этого опыта нет. И поэтому для того, чтобы этот опыт мы начали проходить, 64 цивилизации каждому участнику дали свой геном, своей цивилизации. И мы это все сейчас отрабатываем. И вот этот опыт, который мы проходили на той стороне света, он закончился в 2012 году. Но так как глубина и жесткость программ настолько мощная, что просто так выйти из страха не получается. Меня страхи цепляют до сих пор, но я уже просто на них реагирую, знаете как, с улыбкой. Почему? Это потому что я просто вижу, как этот страх заходит ко мне, как он пытается меня зацепить, как он пытается сактивировать во мне нечто, и я уже ничего не делаю с ним. Если раньше я с ним боролся, или точнее, как сказать, с ним разговаривал, дышал и прочее, сейчас я просто отправляюсь сразу на трансформацию во внутреннюю мудрость. Так здорово, Виктор, что ты это умеешь. А вот очень многие, те, которые вот не готовы пройти вот это восхождение вместе с миром, они, получается, готовы ли они на развоплощение? Страх-то очень сильный. Так вот, так самый большой страх у человека. Первый страх – меня не любят, а второй страх – смерти. Понимаете? Но чего человек боится? Он боится потерять оболочку. Понимаете? Оболочку. И вот он боится, что эта оболочка – это основное. Поэтому посмотрите, что у нас сейчас творится в сюрреализме. Фасады красятся, наряжаются, ублажаются, накачиваются, еще что только не делают с фасадом. А внутри куча растет и растет и растет. Куча чего? А называйте как хотите. Это то, что приводит к болезням, преждевременному старению, к уходу из этого мира, к развоплощению и так далее. Почему? Потому что все заняты внешним, а нужно заниматься внутренним. Оттуда идет столько информации сейчас. И главное, на три акцента. Любовь, потому что все состоит из любви. Мир этот вообще-то состоит из любви. И если мы не будем развивать в себе любовь к себе прежде всего, потому что мы источник любви, не где-то, а мы внутри несем источник. Это первое. А это самое сложное. Мы все знаем, как любить, но не умеем. Вот что самое интересное. Про любовь столько написано, про любовь столько рассказано. Сколько мы прочитали, сколько фильмов сделано, сколько спектаклей и всего прочего. А сколько этих самых спектаклей в каждом доме, в каждой семье. Но все они связаны с чем? С иллюзией любви. Потому что все, что мы выучили, знаем про любовь и прочитали, мы уже говорили, к любви не имеет отношения, потому что это состояние. Мы когда-то в детстве, вот я практикую, пойдемте туда, когда вам было годик, полтора, и человек вспоминает, что в это время он стоял вот так. Вот так. И он любил весь мир, потому что он себя любил. Он пришел в этот мир, и он настолько был счастлив и радовался этому всему, потому что это суть его. И он знал, зачем он пришел, что он будет делать, когда, как и так далее. Но потом мама, папа или вместе, или там еще кто-то, даже кто-то, проходя мимо, раз программа-то, фразой, одной фразой, и ребенок схлопнулся, закрылся, и он понимает, он недостоин себя любить, он будет выслуживать любовь. Вот такие программища, они жесткие. И этот страх является препятствием сейчас для многих людей. Поэтому говорить о том, что вот там кто-то выключил, таких, знаете, очень много таких, как сказать, фейков, которые выбрасываются. Для чего? Чтобы люди, которые учат урок распознавания лжи на всех уровнях, и в том числе оттуда, там же разные тоже уровни, понимаете? Не все те, которые даже тогу одевают светлую, являются светлыми. И задача-то их разная, раскачать на что? На то, чтобы человек был батарейкой для этих сил, которые нас сдерживают. И мы это видим, вот как это все происходит. Смотрите, что творится, да? Чего только не придумывает. Какую только, извините за мой французский, хрень не рассказывает и не придумывает. QR-коды и прочее, и прочее, и прочее. Сегодня читаю. Господа Зюганов и Жириновский, один укололся там то ли 4, то ли 6 раз, второй 8 раз, но лежит в этом самом под ИВЛ, потому что, блин, трындец. Так о чем речь? Программа-то или проблема-то не в ковиде, а в страхе, который живет в человеке. И этот страх как раз и является проводником к барьеру, называется, красная линия. Подошел, и теперь выбор души. Готов, или точнее, как сказать, закончили, или будем еще оставаться и будем дорабатывать опыт. Если не закончили, выздоровеет. Если закончили, перешел, оставил оболочку и ушел. Я предложила бы Валерию сейчас. Я знаю, что у него тоже есть очень много практических моментов, которые можно вот по работе с страхами дополнить. Я лишь несколько доводов скажу. Валерий, и можно я сразу тебе по этому поводу вопросик подкину? А вот расширение сознания, оно способствует выходу из программы страхом? Позволит как-то, в общем-то, снизить этот страх? Сейчас объясню. Первый довод. То, что касается вброса информации о исключении гена страха от человека. Давайте просуждаем. Во-первых, кто-то читал научные эти статьи, исследования, которые были? Я читал. Это было сделано на мышках, у которых якобы убирали ген страха, и потом она не боялась кошки. Меня уже какой раз немножко разочаровывает то, что люди одним касанием переводят изучение мушек, крыс, мышек, кошечек, потом это спокойно переводят на человека. Ну, мы должны это ответить на вопрос, а кто такой человек? Это, если это животное, ну, тогда этим людям следует обращаться, наверное, к ветеринарам. Если же мы, те, кто сотворен по образу подобию Божию, и в ДНК в нашем есть нечто, что еще предстоит открыться, об этом тоже поговорим, я надеюсь, сегодня, с точки зрения творчества, тогда это совсем другой момент. Далее. Страх изначально – это... Еще раз, отклонение от той миссии, ради которой душа воплощается. Ну, какая-то конечная стадия, тот идеал, если так можно сказать, к которому следует идти. Об опросе на ведические знания славян, 7 тел. 6-е тело – это как раз вот совесть, духовное тело. 6-е, после него идет 5-е – это кармическое или причинное тело, по-русски, причинное тело. Вот возьмем процесс перевоплощения через карму. В предыдущей жизни человек отклонился от маршрута. Не выполнил то, ради чего он воплотился, по ряду причин. Каким образом в следующей жизни он должен это понять? На мой взгляд, включается как раз механизм страха. То есть величина отклонения от маршрута будет проявляться, по моим исследованиям и многолетней практике, в виде психотравм, которые получает ребенок от зачатия до 7 лет. И пусть никого не смущает, что зачатие начинается с жизни нового человека. Именно погружение вот в эти временные периоды от семьи до зачатия выясняет, что да, большинство психотравм именно изначально появляются там. Затем уже они набирают силу ввиду того, что воспитание, образование, общество, которое готовит детей к жизни, несовершенно, то это накапливается как снежный ком. И уже когда встречаются в основном люди для создания семьи, возникают очень серьезные противоречия. Это же касается и ремесла человека, и социального общения. Работая с этими психологическими травмами, каждый раз уходим туда. Поэтому, предположим, на секунду просто представим, что страх перестал быть. Тогда какой смысл в этом? Тогда опыта никакого не получится. Тогда все, что бы ни делали, следующее воплощение будет обнулено. А в чем тогда будет опыт заключаться? Это с одной стороны. С другой стороны, а есть ли точная дата, когда этот ген выключится или выключен? Ведь люди-то, они очень любят слушать сказки, которые, то, что называется, заставляют им себя снять всю ответственность. Ну, прекрасно. Значит, не надо ничего делать с точки зрения духовного развития. Прекрасно, кто-то там что-то выключит, какой-то ген, и живи спокойно. Нет, конечно, если делать вывод, то это иллюзия, это ловушка, это обман, который ведет людей не туда. С точки зрения расширения сознания, а зачем? Ну, если с точки зрения того, что мы лучом сознания проникаем под сознание и видим те образы, которые как страхи, ну, может быть, как один из методов. У меня есть свои методики, которые очень просто, спокойно, работая со страхом, помогают его найти и преобразовать в любовь. Потому что конечная стадия работы со страхом – это преобразование его в любовь. С точки зрения физиологии, мы знаем, что за любую память, за любой кластер памяти отвечают нейронные связи между ними. Поэтому вот, все страхи, они, если посмотреть физиологически, это определенная структура нейронов, связи между ними, которые общаются электрохимическим сигналом и в том числе электромагнитным излучением и пучками света. То есть биофотоны, которые буквально переадресовывается от нейрона к нейрону. После преобразования страха структура этих связей меняется, что означает, что свет, который нейроны посылают друг другу, становится более чистым,

Я ухожу в духовность только лишь потому, что у меня не получается в материальном мире. Почему не получается? А потому что я не принимаю себя. Я борюсь. А что такое деньги? Это любовь. Это энергия любви, материализованная в конкретных бумагах. Или там акциях, или там в металле и так далее, который принят за эквивалент денежный. Понимаете? И если я не в любви, не в потоке, то изобильное изобилие вот так вот протекает вокруг нас, как возле каждого. А мы кричим: ну где, ну почему, вот покажи мне, я поверю. То ты расслабься сначала хотя бы. А страх как раз и не дает расслабиться. Страх создает это дикое напряжение, мы каменеем. И потом говорим: ну как тебе, а как тебе? И вот контроль ума как раз потому, что страх великий, и не дает нам расслабляться. Поэтому главная задача, эту программу надо начинать с программы, потому что это фундамент. Если мы начинаем со страха разбодяживать этот страх и раскрывать свое сознание, у нас закрыто все внутри. Нам не надо, извини, откуда-то притягивать что-то. А вот изнутри, когда мы открываемся, и когда фокус внимания туда, и мы туда заходим, внутрь себя, в центр себя, а там благодать, а там свет. А там ты начинаешь просто расширяться безгранично. Замечательно. Я знаю, что Валерий тоже хотел про творчество что-то сказать человека, поэтому тебе слово. Не то, что про творчество человека, а в целом мы сейчас, наверное, уже выходим на тот момент, кто такой творец и что такое творчество. Творчество, на мой взгляд, это открытие нового, которое проявляется в нашем мире физическом, в котором мы живем. Творец, он вовсюду и во всем. Поэтому, если бы мы не были нужны ему в физическом воплощении, наверное, тогда об этом мы меньше поговорили. Но раз мы здесь в физическом воплощении, раз мы здесь представлены на уровне «я» в его плотевого тела, то с точки зрения проявления творчества мы должны посмотреть немножко, ну, научно, что ли, на то, что есть человек с точки зрения биологии, молекулярной биологии, физики и прочего. Во-первых, у нас есть у всех инстинкты. Во-вторых, есть безусловные рефлексы и условные рефлексы. Есть и стереотипы, шаблоны, привычки, которые мы нарабатываем в нашем социальном круге. И это, естественно, все с этим багажом мы живем. А далее начинается интересно, потому что дальше как раз уход из обусловленности инстинктов, условных, безусловных рефлексов и привычек поведения порождает нечто новое. Вот это новое и есть процесс творчества. То есть открытие того, что еще не воплощено, не явлено этому миру, и явление этого здесь, на Земле, в частном порядке. Но творчество может быть окрашено в разные цвета. Если это злой человек, который идет против совести, то это будет человек творческий, но злой. То есть это тот злой гений, который всегда творит новые виды мошенничества, новые виды преступной деятельности, криминала. И если человек все-таки как компас для него совесть, то тогда его открытия будут со знаком плюс. То есть это будет то, что улучшает жизнь человека, то, что дает ему новые знания о себе, о окружающем мире, о том, как взаимодействовать, чтобы пройти этот период. Поэтому творец — это тот человек, который волевым порядком может в нужный момент, в удобный момент, если можно так сказать, превозмочь диктат инстинктов, условных, безусловных рефлексов, программ поведения, которые навязаны в том числе и обществом, и его культурой, в которой он живет, и по совести сотворить, то есть открыть то новое, что изменит мир в лучшую сторону, ну, потому что мы говорим, конечно, с точки зрения совести, нравственности. Вот если эту модель посмотреть, то, я думаю, людям будет на своем жизненном примере очень понятно, когда они могут быть творцами, то есть реализовать себя, а когда они будут, к сожалению, ограничены теми привычками, стереотипами, инстинктами, которые могут быть сильнее их. Вот, Валерий, скажи еще, пожалуйста, каждый сотворяет свою реальность, да? Если я творец, я творю свою реальность. Ну, могу там, глядя в зеркало, вокруг зеркала, увидеть это, что это вот мое творение, да, декорации, которые меня окружают, внешний мир, который меня окружает. Вот зачем я себе сотворила вот сегодняшнюю ситуацию такую? Карма у тебя такая. Нет, я имею в виду на своем примере человечество. Ну, то, что у меня свой путь, у каждого из нас свой путь, понятное дело. Но именно вот почему человечество сейчас себе сотворило вот такую ситуацию? Такие декорации в мире. Попробую объяснить. Если мы все попроще и побыстрее. Первое. Меня всегда немножко настораживает слово «реальность». Потому что, например, есть, прямо скажу, именно это право заблуждения, что страхи делятся на реальные и там, вымышленные, нереальные. Но это неправда только потому, что надо знать определение страха. Если страх просто первично – это психофизиологическая реакция боли на образ возможной будущей потери, а будущая потеря связана только с потерей жизненной энергии любви, то есть это потеря любви в конечном итоге, то тогда этот образ, он уже есть, информация. И глупо говорить, реально, нереально. Информация есть, это факт. Если образ в голове есть в подсознании, значит, это уже реальность. Ну, мы сейчас можем в квантовую физику уйти, что такое реальность, нереальность, но попроще посмотрим. Да. Все, что мы излучаем, то мы и формируем как свой мир. Вот это и есть реальность. То есть реальность – это те излучения, совокупность всех излучений, которые мы вокруг себя посылаем на такие расстояния, о которых, может быть, даже физики еще не знают. Но элементарные моменты – это связаны с биологическими излучениями тела, то есть жаре тела, 5 видов излучений. Это ощущение тела, чувства и мысли. Поэтому, на мой взгляд, здесь все просто. Посмотреть, что мы излучаем, изучить это и понять ответственность свою за то, что мы сами творим. И как раз здесь не будет момента противоречия. То есть мы будем принимать этот мир только потому, что мы понимаем, что это наше подобие, наше отражение. Тогда мы... Ну, это глупо не принимать то, что мы же сами сотворили своими излучениями. Что да, мы излучили, то и приняли. Хочешь другое дело, мир, Лена, да? Что здесь, конечно, надо смотреть по возрасту. То, что нас могут понять слишком обобщенно, все-таки ребенок до определенной поры, пока он не инсценирован с точки зрения развития клуба его тела или нави его тела, все-таки там вопрос его взрослости наряду с родителями ответственность. А потом уже, да, полный рост. Все, что ты творишь, все, что ты излучаешь, вот это твой мир и есть. Будешь отвечать за это. Тогда надо детей начинать учить. Безусловно, и воспитывать, этому и учить по-другому. Воспитывать, да. Нынешних детей особенно. Я рекомендую пересмотреть тебе одну из наших передач. Угу. Я рассказывал, что такое воспитание на примере морковки. Угу. Ну, не только мне, наверное. Хорошо. Про воспитание. Виктор, а вот скажи, пожалуйста, а каким образом мы закладываем сегодня причину будущего следствия в нашей жизни, будущих наших декораций? Первое, нашим, ну, то, что уже говорилось, да, какие мысли, такая реальность. Потому что мысли и чувства вообще-то формируют все. Другое дело, из какого состояния это происходит. Осознанно или неосознанно. Вот когда это происходит неосознанно, тогда вот то, что мы видим вокруг сейчас, да, вот так называют, в анабиосе и все остальное. Вот это как раз и формирует та неосознанность людей, которые боятся, которые и спят в масках. Я даже видел таких, которые танцуют в масках. Я говорю, ребята, это... они приходят на тренировку в масках, и они танцуют. Я говорю, вы как? По улицам ходят. Это нормально, это да. Хорошо. То есть, понимаете, да, ну, в храме и прочее. Но это как раз о чем говорит, понимаете? Это как раз говорит о страхе. Маска не защищает ни от чего. Потому что страх как раз и является притяжением, то есть магнитом притяжения вируса. Страх, а не маска. Маска не может защитить. Она ничего не пропускает ни туда, ни обратно. И человек наоборот, он дышит углекислым газом и сам себя же и отравляет. А потом удивляется, что ему так плохо. Ну, этот момент мы оставим все-таки да. на да, мы об этом усмотрение говорили, да. Да, самих Нет, людей. Это я же поэтому и говорю, что это как пример того, кто как творит свою реальность, понимаете? Вот это тоже своя реальность. Да. Я, например, каждый день заказываю себе, что я хочу в этот день получить. И у меня происходит, я просто наблюдаю за тем, что происходит. Почему? Потому что это принятие всего того, и что происходит. И как вовремя подвозят. А? Вовремя подвозят. И подвозят, и подносят, и предлагают, и все происходит, понимаете? Я же говорил, что вот я подумаю, мне нужно. Я даже не парюсь. Я порой смотрю, надо воду заказать, потому что вот, привезли. А мне тут же звонят и говорят, вода вам не нужна? Я говорю, да-да-да, ребята, сейчас. Понимаете? То есть вот оно. Это в зависимости от того, что ты хочешь. Если ты доверяешь Вселенной, если ты не боишься потерять то, что у тебя типа есть и типа твое, да нету ничего твоего. Это все временно, если ты не будешь осознан. А если ты осознан, тогда ты понимаешь, что ты вообще-то не тело, ты вообще-то дух и душа. А вот тело мы сейчас приводим к тому, чтобы оно было точно таким же, как было когда-то, сотни тысяч лет назад, когда мы жили в этом теле по 50-40 тысяч лет. И оно не портилось, оно не старело, потому что это было кристаллическое тело. Кремниевое тело. И вот у нас на Земле очень много, кстати, то, что мы воспринимали как горы, на самом деле это кристаллические деревья. И они все из шестигранников. И это видно просто. Другое дело, что наши ученые никак не могут понять, а что это такое и почему так. Да потому что люди были другие. Были и 20-метрового роста, и 11-метровые, и 5-метровые, и так далее. А сейчас с учетом уплотнения и гравитации, мощной гравитации на Земле и жесткости опытов, наше тело вот такое, как и сейчас. А после этого опыта завершения мы будем опять разуплотняться и опять будем другими. И это тоже процесс возвращения к себе. Ведь все, что нам нужно, все знания, они внутри нас. В каждой клетке есть информация о всей Вселенной. Понимаете, в каждой. В каждой клетке, внутри клетки, центросома является Солнцем, как наше Солнце вокруг Земли и не только. И так далее, и так далее. Я, кстати, недавно видел сон, как сон, ну, типа сон, потому что я не сплю. Не сон, про не сон. Да-да-да. Я видел два Солнца. Два Солнца. Одно было, знаете, такое бело-золотое, а второе, как вот раскаленный белый металл. И все в этом свете, причем они стояли как бы вот одно против другого. Они рядом стояли? Не-не-не, вот как бы вот не на расстоянии. И я так смотрю, а ситуация такая, как будто я на каком-то высоком этаже, и мы о чем-то разговариваем за круглым столом, а я смотрю в окно, а нету темноты, нет. Все время светло, светло, светло, светло. И мы просто разговариваем, ну, светло, и хорошо. И потом я поворачиваюсь, смотрю, а там где-то 5 утра. Я встаю, подхожу к окну и говорю, смотрите, вот свет другой, вот не тот, к которому мы сейчас привыкли, а он какой-то, знаете, такой вот серебристо-белый какой-то, вот такой вот, я не видел такого на Земле. Ты знаешь, а можно на природе такой свет сейчас наблюдать уже? Можно, да. Он уже другой на самом деле, да, вот, да, как да. Ты и рассказываешь, вот, похоже. И вот Земля, то есть фактически вот что происходит сейчас? Почему сейчас очень сильно меняются климатические условия? И ученые не понимают, что происходит, и вот они там с этим самым, как называется, парниковый эффект и так далее. Дело в том, что второе Солнце уже проявилось. Оно просто находится далеко и пока еще не зашло близко так, чтобы мы уже могли его созерцать. Но оно уже проявилось, оно скоро будет здесь. И поэтому очень многие вещи, которые мы сейчас не осознаем, они будут меняться. Меняться. И те, которые вот выбирают свет, и те, которые меняют свое сознание, они формируют. Ведь что происходит? Мы фактически, вот те люди, которые не являются светлячками, будем так говорить, это основная масса светлячков 144 тысячи, которые сюда пришли специально для того, чтобы держать свет вокруг планеты. И они стоят, это как бы сетка такая, и фиолетовое пламя, у каждого здесь кристалл, и каждый соединен со всеми, как сказать, вокруг планеты. И идет очищение Земли вот таким вот образом. Управляет этим Сен-Жермен. Другое дело, что как раз вот эта часть, которая светит, она обеспечивает возможность всем остальным переосмысливать, перепрограммировать нашу будущую реальность. Все, кто были светлее, стали светлячками сейчас, они когда-то, еще с Атлантиды, мы вот это перевоображали, нашу будущую реальность. Теперь те, которые вот готовятся стать светом, они перевоображают всю нашу реальность. И задача светлячков – обеспечить их светом. То есть тот свет, который идет из великого центрального Солнца, через это Солнце, трансформируется через тело каждого и заземляется в Земле, в ядре Земли. И Земля, поэтому она так и трансформируется очень быстро. И очень многие прогнозы, которые были там на цунами, там прочее и так далее, как сказать, не сбываются. Уходит. Почему? Да, потому что мы своим светом и своим сознанием, расширенным сознанием, как раз это и убираем. То есть вот эти плотные слои, которые могли привести к взрывам, вот этим всем вот цунам, этим самым вулканам и так далее, да, катаклизмам, да, жестким, они как раз и уходят. И каждый раз сейчас никто не может сказать, что будет через месяц, даже через месяц. Потому что многовариантность вариантов настолько глобальна и настолько быстро все меняется, от нас зависящее. И даже если мы порой не осознаем, но мы смотрим в сторону света, мы уже творим свою реальность из света. А те, которые не готовы и которые спят, это не плохо, не хорошо. Они просто в этом воплощении, в этом свете по-другому будут относиться к материальному миру. И этот материальный мир они будут воспринимать по-другому. И как сказал Валерий, они дойдут до самого дна, оттолкнутся от него и опять пойдут туда, к свету. Других вариантов нет. Да, и вопрос теперь к Валерию. Валерия, а ты каким видишь человека нового времени, который будет менять? Ну, в зависимости от того, когда это случится, да? Ну, во-первых, раз мы говорим о том, что это семь тел у человека до дивного души, то легко предположить, что будет изменение на уровне ДНК. Я не вижу здесь другого какого-то толчка для изменений, потому что все внешние технологии, которые пытаются использовать, они, мы это видим очевидно, заводят в тупик. То есть вместо каких-то успехов, наоборот, одни тупики и разочарования. Поэтому будем меняться, скорее всего, изнутри, если говорить про физиологию человека. ДНК будет раскрываться. Многие ученые говорят о том, что ДНК работает лишь на какую-то малость от возможностей. Поэтому вот это образоподобие через ДНК будет раскрываться. Значит, мы будем действительно дружить и с окружающим миром, и с внутренним, который внутри нас, миллиарды различных проявлений жизни. Тело, видимо, будет совсем другим. Ну, раз так, то излучения тоже будут меняться, поэтому на уровне биополя, я думаю, что это будут совершенно другие излучения. Они будут более ясные, более видимые. И я думаю, что аура людей будет видна уже невооруженным глазом. Для этого не надо будет специально проходить какие-то упражнения либо технологии. Ну и далее чувства будут больше позитивные, мысли больше созидательные. И в целом мы, наверное, наконец проснемся, чтобы действительно быть сотворцами здесь. То есть творить и через любовь именно видеть вот это многообразие. Потому что открытий еще очень и очень много. Мы настолько мало открыли. Вот нам кажется, что мы открыли много законов в физике, в химии, в биологии. На самом деле, это такая капелька в море. И то ее эксплуатируют для того, чтобы просто, ну, иметь власть над людьми. Опять же, к сожалению, со знаком минус. Я думаю, что огромное количество открытий светлых в будущем предстоит. Да, они уже сейчас идут. Другое дело, что их сдерживают искусственно. Опять же, в силу политических, геополитических взглядов. Но да, человек будет сотворцом с большой буквы этого слова. Все, что он будет делать, все, что будет касаться его мысль, чувства, взгляд, рука, это все будет преобразовываться. Потому что сильнее человека здесь, ну, наверное, ничего нет, не существует. И главное радует, что сейчас вот наблюдается такая тенденция, что среди молодежи просыпается очень много творческих людей, и они занимаются и пением, и композицией, и танцами, и рисуют, и что только не творят. И вот есть такие чаты вот светлячков, люди пишут стихи постоянно, песни какие-то великолепные, такие они какие-то божественные голоса появляются. Но не только молодежь, но вот очень много молодежи. Есть и люди нашего поколения тоже раскрываются таким образом. И мне кажется, вот у меня ощущение, что вот светлячков становится все больше и больше с каждым днем. Конечно. Вот ты назвал цифру 144 тысячи, но мне кажется, что их уже гораздо нет, больше. Те, которые пришли специально, ну, чтобы, во-первых, организовать этот свет и поддерживать его. А их, конечно, становится больше. Вот дети, которые приходят после 2000 года, это древние души, которые пришли сюда, когда мы первый раз пришли на Землю. Они выполнили свою задачу на тот момент, получили тот опыт, ради которого они пришли, и ушли в другие галактики, миры и так далее, и там находились. И когда сейчас мы завершаем этот 26-тысячелетний цикл и переходим в пятую мерность, именно как шестая раса уже, она ниоткуда не возьмется. Это мы. Просто меняются частоты, меняется сознание, меняется уровень сознания. И вот это происходит сейчас прямо на наших глазах, как мир меняется. И вот то, что ты говоришь, эти души пришли сюда. Они пока в образе маленьких детей, или там среднего возраста, или там подростки и так далее. Но они несут как раз вот это творческое начало через любовь. И поэтому они, у них нет гена страха, программы страха. Они не боятся. Они четко знают, куда им надо идти, что им делать. Они четко знают, что мир принадлежит им. И что в этом мире они желанные гости, и они в этом мире, по сути своей, пришли как творцы. Не сотворцы, а творцы всей реальности. И поэтому, вот что происходит с человеком, когда мы снимаем программы? Человек вдруг начинает писать стихи. Они сами идут у него. Он ничего не делает. Он просто вдруг раз, и он понимает, что он начинает говорить стихами. И он просто записывает быстро. Ты пишешь стихи? Я писал стихи, у меня такое было. Сейчас вот у моих учениц, вот у некоторых это происходит. Некоторые сейчас рисуют очень. Кто-то пошел петь и играть на пиано, никогда не играл, вдруг вот желание вот научиться играть. То есть творческое начало в человеке проснулось. Просыпается, потому что мы вообще-то и пришли сюда как творческое начало. Но нас сдерживают именно вот эти вот программы. Страх проявляться, страх заявлять о себе, страх говорить о своих возможностях, о своих желаниях и так далее. Мы же все время сначала о родине, а потом о себе. А сейчас все сначала. Надо сначала о себе. Потому что я родина. Я вообще-то отечество. И если у меня плохо, то мы видим, что происходит в нашем отечестве. Понимаете, о чем речь? И вот тогда все по-другому. И вот тогда и правительство будет другое. И тогда и президенту будет легче управлять. И точнее разворачивать эту машину от социально ущербной политики в социально развивающую, которая даст человеку спокойно жить, творить и так далее. Ведь вот о чем идет речь. Потому что на голодный желудок ты не натворишь. Ты будешь вытворять, а не творить. Я предлагаю перейти уже к взаимодействию со слушателями. Да, есть вопросы? Есть тут у нас некоторые вопросы. Кирилл Корюшин нас спрашивает, откуда данные про 2 февраля и трансформации трети населения Земли? Аргументы и факты какие, Виктор? Пожалуйста, измерение сознания, сайт. Слушайте, вникайте и принимайте, называется. Было бы желание слышать. Угу. Все написано, все озвучивается. Даже то, что я некоторые вещи даже не выставляю, потому что я понимаю прекрасно, сознание не готово многих. Закидает тухлыми яйцами и гнилыми помидорами. Поэтому я, для себя я знаю, что происходит. Мне это понятно. Я ни с чем не борюсь, потому что мне понятно весь механизм по сути своей. А для людей, которые не готовы, они, как сказать... Вот поэтому, пожалуйста, читайте, там все есть. Кирилл Корюшин также спрашивает, коллективное сознание вирусов, что это? То же самое. Опять же, отношу к этому самому, к сайту. Значит, читай, слушайте, находите, где их послание человечество. Сайт еще раз, как называется? Измерение сознания. Или называется эра перехода, она называется или так, или так. И там как раз об этом четко слушайте несколько раз, пока не услышите, потому что не все частоты воспринимаются человеком. Вот и все. Благодарю. У тебя дополнений по коллективному сознанию вирусов нет? Ты согласился? Ученые доказывали давно уже, что колонии паразитов, которые внутри нас, и вирусов, они ведут себя именно как единый коллектив. И это и в биологии везде, и в физиологии тоже известно как факт. Поэтому здесь я не вижу, что надо еще подчеркнуть. У них есть своя миссия. Они четко реагируют на тело хозяина, на его вибрации, на его излучение, поэтому коллективно принимают решения. Вот это, наверное, самое главное. Четко реагируют. То есть конечно. Мы должны соответствующим образом вибрировать. Вплоть до того, что даже коллективно они принимают решение, например, затормозиться в размножении. Если их действия в последующем привести к гибели тела хозяина. Угу. И они резко останавливают свою репродукцию и замедляют токсикацию. Угу. Это все уже известно, доказано, поэтому можно это углубиться, конечно, посмотреть это и понять, что это действительно коллективный разум. Угу. Я могу сказать еще, что это же не только касается вирусов. Ты погромче говори, что ты мне так говоришь. Это не только касается вирусов, это касается, называется, единого сознания природы. Угу. Каждый цветок имеет сознание, каждое дерево, куст и так далее имеет сознание. Понимаете, все здесь живое, нет ничего неживого. Что происходит сейчас вот с океанами? По мере усиления загрязнения его покидают киты и дельфины. А что делали киты и дельфины? Они миллионы лет хоронили изначальные вибрации космоса, то есть Сириуса и Плеяд. Понимаете, этих самых планет, которые нас поддерживают во всем и которые фактически у руля организации трансформации сознания всего человечества. Вот о чем речь. Из Сириуса пришли там кошки, собаки, львы и прочее и так далее. Это же вот это все оттуда. Понятно. Наши братья. Да, благодарю. Богумир Бортник нас спрашивает. Доброго дня. Интересно. Все говорят про пятое измерение. Ну а почему ничего не говорят про четвертое? Разве все уверены, что сразу попадут в пятое? Пятое – это тот этап, куда мы переходим. Это коллективное наше сознание, коллективное сознание человечества перейдет в пятое измерение через четвертое. Сейчас та часть населения планеты Земля, которая готова к вознесению, то есть стоит на пути вознесения, они все практически находятся уже в четвертом измерении. Но в четвертом измерении там очень много ступеней, подступеней и так далее, подуровней. И поэтому это не просто так, ты зашел в четвертый и тут же сразу двери в пятое. Нет, там нужно все это пройти, но в четвертом измерении мы уже по-другому все видим. Там дуальность уходит как таковая, там борьба уходит как таковая, там вот негативное сознание и негативные вот эти эмоции низкочастотные, они растворяются все больше и больше и больше. И мы больше рассматриваем позиции из любви, из благости, из радости. Мы больше радуемся всему и тому, что происходит. Но это же и отражается в физическом сосуде, где мы чувствуем каждый день недомогание, нас крутит, ломает, мы то колит, то, как сказать, болит голова, то каждая часть тела, например, вот всю неделю вся правая сторона вот просто гудит, и не просто гудит. А почему? А потому что идет работа с нашим мозгом, и меняются программы. И когда меняются программы, физическое тело как раз реагирует на все это. Но это делают наши кураторы. Это делают те, которые нас ведут. Это делают наши наставники, которые четко знают, как и где сделать или что сделать для того, чтобы наше сознание расширялось. Вот Валерий говорил о том, что мы надеемся, что будет как бы соединяться ДНК. Могу сказать. Почему? У нас было две нити. Будет 12. А всего 12. И вот эти 10 оставшихся по мере расширения сознания автоматически включаются. А можно сказать, что четвертое измерение – это как коридор в пятое? Да, это и есть коридор. Угу. То есть, образно говоря, четвертое измерение – это доработка так называемых материальных программ материального мира. Так же, как и шестое. Третье, пятое, седьмое, и девятое и так далее – это те уровни, которые связаны больше с духовным развитием. Валерий, а ты что скажешь про четвертое измерение? Я в измерениях в этих не очень силен, потому что информации мало владею. Мне хотелось бы еще немножко добавить с точки зрения практики, физиологии. Мы же знаем, что у нас два полушария головного мозга. И, может быть, надо было вначале об этом сказать, что все-таки надо разделять их, что левое полушарие – это логика все-таки, а правое – это как раз то, что творческое, креативное восприятие. Они не должны как-то в единстве? Обязательно, они работают только в единстве. И вот как раз аппаратура Синхро-ЕС и другие приборы, аппаратный комплекс, они как раз показывают, что работа происходит. И как раз там идет измерение. Про эти измерения я могу сказать, что можно за 20 минут, например, посмотреть, как изменяется взаимодействие между полушариями головного мозга под действием звука, который является отражением работы головного мозга. Ну, это один из примеров. Я думаю, что этих примеров очень большое количество. Поэтому мы тоже об этом должны говорить, что ученые, видимо, в скором будущем будут показывать резкое изменение синхронизации работы полушариев и доминирования, может быть, творческого полушария в каких-то моментах. То есть это все легко замерить, посмотреть. Светлана Светлищина, опять же таки, тут про измерение вопрос задает. Правда ли, что есть измерение? Она пишет изменения, но, скорее всего, наверное... Может, изменения. Измерения. 3,5, 3,75, 4,5 и тому подобное. А не только целое, 4, 5, 6, 7 и так далее. Это не измерение. Это подуровни каждого измерения. То есть в каждом измерении существует подуровни. Как ступеньки. Ты поднимаешься на каждую ступеньку, это подуровни. Но ты эти ступеньки должен пройти для того, чтобы подняться, например, в четвертое измерение. Если ты не изменишь свое сознание, то есть через каждую ступеньку, перешагнуть не получится ни у кого. Да, штаны порвешь, шагу шагаешь. Да, даже если ты перейдешь, например, одну ступеньку пропустишь, тебя все равно вернут, потому что это не усвоенный опыт, а мы должны все усвоить. Потому что это все бесценное. По этому опыту учатся все, кто не пришли сюда в свое время. Мы пишем книгу жизни, книгу бытия, как бы нам казалось, что мы... А что я такое могу сказать? Да, все, что проживает человек на земле, это уникально. Это бесценно, и это нигде не происходит в том виде, как у нас. И поэтому, когда мы пишем, как я говорил, я стою спиной, и за мной, моим сознанием, пишется книга жизни. И потом эта книга, например, опыт усвоен, она передается выше, и выше дают это как в библиотеку, называется, для пользования всеми. И люди просто берут, ну не люди, а как сказать, сути. Им нужно усвоить какой-то опыт или получить какие-то вибрации по каким-то эмоциям. Как с этим, что делать с таким-то опытом. И они берут. Ну, именно так и отрабатываются родовые. Да, и родовые, да, да, да. Кирилл Корюшин спрашивает. По-вашему, не каждый человек рожден творцом? Валерий, пожалуйста. Если говорить о том, кто такой человек, то весь анализ показывает, что есть несколько видов людей. Почему? Потому что даже если обратиться к Святым Писаниям, то есть сотворенный по образу подобию Бога, есть созданный Господом и так дальше. Были генетические мутации, были генетические внедрения. Колесов, Венеклесов хорошо тоже описывал через гаплогруппы. То есть были различные изменения. Понятно, что действительно, виды людей различны. Но с точки зрения Творца, еще раз, критерии творчества – это открытие чего-либо нового и явление этого здесь, на Земле. Но другое дело, что, опять же, это может быть со знаком плюс, со знаком минус. То есть тот, кто зловредными вещами занимается, он будет творить зло. Тот, кто задачу свою видит именно движение к свету, он будет творить свет. А так, в основном, все люди, о которых мы можем говорить с научной точки зрения, они изначально являются творцами. Ну, я не исключаю, что есть какие-то генетические опыты, где человек уж совсем в рамках каких-то программ существует, и его можно назвать уже биороботом. Собственно говоря, давайте уж прямо скажем, одна из задач некого глобального такого управления – это перевести человека в цифровое рабство. А что это такое? И как раз сверстка программ Творца, то есть когда человек перестает быть Творцом, а будет безвольный, подчиненный цифровым технологиям, машине, тогда это уже не будет Творец, конечно же. Поэтому такая вот и поднимается волна праведного возмущения у людей и внутренняя борьба, потому что они понимают, что если дальше продолжать двигаться в этом направлении, то это погибель будет. И тут, наверное, еще можно добавить, что главное позволить себе признать, что ты творец, что в тебе есть божественная суть. Ну, конечно, с этого все начинается. Кто я? Кон мироздания. Кто я? За что я отвечаю? Что я должен сделать? Если я творец, тогда сразу все глупости, вся шелуха убирается. Я четко знаю, зачем я, кто я, и буду делать это, несмотря на все трудности. Благодарю. Виктор, пожалуйста, вот ответь тоже. Каждый человек рожден Творцом. Все те, которые пришли сюда, из Великого Центрального Солнца, как ангелы, это все Творцы. Все те, которые, как вот Валерий сказал, через трансмутацию, через там сотворено там Господом и так далее, это все опыты, которые проводились силами, которые мы называем, призваны были нами же для нашей тренировки. Они пытались создать клонов, но эти клоны не являются творцами. потому что они не могут подняться по частотности сознания. Они остаются в этой нише низкого сознания, и поэтому они первые же сейчас и фактически покидают Землю. И даже тот же самый ковид, в общем-то, их вычищает очень хорошо. Они не могут в этих вибрациях существовать. Да, эти вибрации страха и так далее, они вот в этих вибрациях, они как раз это все на себя и притягивают. Что касается клонов, или точнее, что касается искусственного интеллекта, я бы так сказал. Искусственный интеллект не просто так появился на нашей планете, потому что это тоже тот опыт, который нам нужно пройти. В ближайшие 1000 лет человечество, которое является творцами, будут проходить опыт какой? Использовать искусственный интеллект себе во благо, но не становясь его рабом. Это задача. Это задача научиться с ним взаимодействовать, то есть всю техническую базу, которая, все технические новшества, которые и будет еще очень много. Более того, сейчас будут раскрываться, создаваться экопоселения, совершенно другого типа, о которых мы не знаем, где будет совершенно другая энергетика, другое питание, другая технология жилищ и так далее, и так далее. Другие механизмы, где люди будут жить, то есть те, которые готовы вот жить в других измерениях на новой Земле, вот они будут жить вот в этих новых поселениях. Это совершенно другие технологии, потому что все, что сейчас мы здесь навытворяли, это нужно зачистить. И вот это одна из задач, потому что если мы это не зачистим, Земля не сможет в пятое измерение зайти, потому что это будет очень мощный взрыв на планете Земля. То есть это надо сжечь. И поэтому здесь вот этот момент нужно учитывать, что если мы боимся, что гаджеты и прочее, как сказать, компьютеры и так далее, искусственный интеллект будет нас порабощать, значит, это будет как опыт. Да. Будет как в фильме «Матрица». Да, как опыт. То есть ты фактически сам себе притягиваешь этот опыт из страха. То, чего ты боишься, то мы и притягиваем. Но если я творец, если я осознан, и я понимаю, что это мне дано просто для того, чтобы расширить свои возможности. Вот маленький пример. Есть так называемый алый круг на Земле, который ведет Сен-Жермен уже 10 лет. В него входят люди, которые осознаны, неосознанны, которые знают, которые не знают. Но они просто вот эти вибрации для них важны. И они идут вместе с Сен-Жерменом, как и я, еще с Атлантидой. В результате что происходит? Когда на последнем шауде за январь месяц, он говорит, вознесенные мастера подняли вопрос. Вот тем, кто сейчас на Земле, им намного легче, потому что у них есть компьютеры, они могут общаться со всем миром и расширены их возможности. А мы раньше в пещерах, в лесу, там это и так далее, как нас кто знал, а мы тут только одни и прочее, 5-10. Он задает вопрос. А такой масштабной дезинформации, которая сейчас на Земле, вы проходили, так вот это обратная сторона вот этой паутины. Там есть и свет, там есть и то, что мы называем тьмой. И там есть то, что нас раскрывает, и есть то, что нас, наоборот, закрывает через страх, прочее, и так далее, и так далее. И наша задача, как раз используя это, оставаться собой, оставаться светом. А это очень сложная задача. И вот те, кто находится сейчас на Земле, это является уникальнейшим опытом. И несколько тысяч вознесенных мастеров хлопали в ладоши всему человечеству, которое здесь на Земле как раз светит и перевоображает этот новый мир, куда мы идем. Вот что происходит, понимаете? То есть это не является злом. Но если мы считаем, что это зло, то оно будет нами управлять. Если мы считаем, что это нам в помощь, мы расширяем свои возможности, и мы можем общаться со всем миром, понимаете? Вот принцип. И если мы будем подходить из этого принципа, что все едино, и все только во благо, тогда нет зла, тогда нет добра. А это просто две стороны одной медали. Вот и все. Благодарю. Светлана Светличная опять же таки нас спрашивает. То есть наши страхи формируют нашу жизнь, и то, что мы сейчас имеем, это результат наших страхов и нашего мышления? Валерий. Не только. Страх – это только одна часть. Да. Есть совесть, тот образ идеальный, ради которого мы воплощаемся, живем, как раз становимся творцами со знаком «плюс». А страхи – это отклонение от этой совести, от этого светлого пути. И на страх работает подсознание. Да, оно громадное. Еще раз повторю, что количество операций, которые там происходят, и количество энергии, оно колоссально. Но именно с уровня сознания проистекает воля человека. И как только включается воля, а компонентом воли является любовь, как жизненная энергия, которая материализует наш мир, то никакое подсознание здесь уже не сможет в виде страха нам помешать. Но здесь, конечно, надо работать со страхом, потому что есть такой момент, что если психотравмы от зачатия до 7 лет, вот этот период, не отработаны, они будут постоянно подпитывать страхи. Mm-hmm. Страхи, они проявляются очень просто. Это... Ключики такие, да? Как ключики такие будут включать. Ну, это как генераторы низких частот, потому что страх – это все-таки частота примерно 0,2 Гц, близко к нулю, самая низкая несущая частота. И в этом смысле что получается? Человек планирует, например, позитивную цель, как он хочет. Mm-hmm. Но если психотравмы не устранены, указанный период, то тогда включается антицель, страх. Вот так происходит автоматически до тех пор, пока человек не осознает свой опыт, не вернется, не посмотрит страхом в глаза, научится их принимать, понимать, что он же сам их сотворил, и преобразовывать их в любовь. Ты говоришь, у меня такая картинка, что как будто вот река течет, и вдруг перегораживает какая-то, ну, как бы... плотина, не плотина, а как бы препятствие какое-то. Преграда. Преграда. И вот ты вроде как с благими намерениями, а вот она преграда. И пока ты ее не уберешь, то либо это взорвется все, выльется через края. Да, Лена, здесь вопрос в именно биомеханике. То есть, еще раз, сознание ограничено. И сколько вот может человек, например, думать об одной благой мысли? Вот можно опыт даже сделать. Ну, не более 2-3 минут современный человек. Кто без специальной подготовки. Подсознание, оно может сутками работать на образ страха. Mm-hmm. Если тем более, что информация подливает масло в огонь. Да. Человек сам не понимает, что в социальные сети он, заглядывая, например, может ловить то нехорошее, что может провоцировать его страхи. Mm-hmm. Если он подготовлен к этому, то для него это благо. Он мусор убирает в сторону, берет только то, что его интересует, то, что ему надо. Но это нужно иметь подготовленное сознание, да. Чтобы каждый раз, общаясь с человеком, смотря какую-то передачу информационную, залазя в интернет, четко понимать правила игры. Поэтому вот в ближайшее время все-таки должны появиться какие-то, вот, наверное, обучающие программы, еще раз, ориентирующие человека, что ну, есть уже... Это инструмент интернет. Это всего лишь инструмент. Как ты будешь им пользоваться, пора учиться, потому что вы же знаете сейчас диагнозы вот, и по букве F – это психиатрия, игромания и то, что связано с социальными сетями, детишек туда очень сильно заманивают. Это же специально созданы программы, благодаря которым детишки там погибают. Это тема отдельного разговора, поэтому... давай не будем о грустном. Нет, так я хотел... Мы сделаем это темой для одного из дискуссий. Лена, я хотел лишь объяснить, что страх... Страх. Не только он формирует жизнь. Это один из компонентов. Есть совесть, есть страх. Куда нам идти, это наша воля, наш разум. Каждый сам определяет. Еще раз, путь может быть через боль, страдания, и все равно ты придешь туда, куда надо. Другого выбора не будет, мы все туда придем. Либо через знание, счастье. Каждый сам пусть выбирает, принимает решение. Благодарю. Виктор, ты что-то добавишь? Давайте мы исходить вот из чего. Первое. Каждый человек... Каждая душа в физическом теле, каждый дух в физическом теле приходит сюда не просто так. Он изначально формирует свою программу жизни от прихода и до ухода. Другое дело, что когда потолок закрывается, когда мы сюда приходим и проявляемся в физическом мире через рождение, мы забываем об этом. Но до определенного момента мы помним в детстве, а потом это все закрывается. Так вот, в каждой программе воплощения заложены все опыты. Если ребенок пришел сюда и получить именно опыт, как взаимодействовать с вот этими электронными устройствами и не быть рабом, он их получает. Значит, это его опыт, и он за этим пришел. Но мы, в силу того, что мы же привыкли, как себя оценивать, это плохо, это хорошо, у нас есть враги, которые это, в это затягивают. Поймите, враг внутри себя. Воин света воюет с собой внутри себя, а не там, вовне. Да, это еще Достоевский отметил, что все войны внутри человека. Достоевский был просветленным мастером, поэтому его книги до сих пор читают, так же, как и Пушкин. Понимаете? Они писали свои произведения в потоке. И то, что Достоевский описывает и в «Бесах», и в «Братьях Карамазовых», и в других, он пишет тот опыт, который его торкнуло, понимаете? И этот опыт он нигде не может взять, он не может его вычитать, потому что даже если ты вычитаешь, ты его не поймешь. Это должно пройти изнутри. И вот эта ситуация проста, что каждый опыт уникален. Каждый человек приходит за своим опытом. Каждый приходит на свою, как сказать, на свое время. Кто-то пришел на 3 года, кто-то пришел, родился, через 7 дней ушел. Понимаете? И так далее. Кто-то прожил 150 лет и через 150 лет говорит, я не хочу, но уже устал, пора. Понимаете? У каждого свой опыт, и он уникален. В этом суть нашего творения, понимаете, на земле. Поэтому говорить о том, что нас тут вот специально и так далее, еще раз возвращаемся к тому, что все будет доведено до абсурда. А кто будет делать этот абсурд? Те, которые мы по программе. Не-не-не. Мышлением. Те, которые по программе и по контракту работают на той стороне. И они выполняют эту функцию. Понимаете? У них контракт на это воплощение. Я работаю на той стороне для того, чтобы будить своих братьев. Образно говоря, мы приходим с вами и смотрим фильм «Бригада». Там есть те, которые стреляют, там те, которые убивают, там те, которые это, которые то, которые там и враги, и друзья, да? Захватывающий был сериал в свое время. Заканчивается сериал, и все снимают маски, снимают одежду этих образов и обнимаются. Почему? Все, игра закончена. Понимаете? На земле это же такая же игра. Кстати, духовные практики об этом, кстати, не говорят все. Правильно. Мы это читаем и не видим из этого. Потому что мы читаем глазами, слушаем ушами, но мы не слышим сердцем. Понимаете? Вот о чем речь. А если бы мы научились читать и сердцем это все воспринимать, то тогда мы бы это ощущали и чувствовали. Кстати, одна из задач – научиться чувствовать и ощущать телом. Телом, потому что тело – это уникальный инструмент, который нами не изучен до сих пор. И поэтому все опыты, которые мы сейчас происходим, вот на выдержку, на возможности, на то, как сказать, насколько ты можешь там под водой пробыть, прыгнуть там, с какой высоты лететь и так далее и тому подобное. Это все уникальные опыты, именно на что выдержит тело. И каждый эти опыты проходит. И поэтому это и есть, называется, то творчество, которое Творец заложил, а мы дали согласие на то, чтобы в этих воплощениях вот этот опыт проживать, проходить и делать его уникальным для всех. Поэтому задача в том, что если мы будем воевать, пожалуйста, вот наша Малороссия, типа Украина, что там происходит? Там вкуют врагов. Мы молимся за то, чтобы... Вот мы их светом. Да, мы молимся за то, чтобы, образно говоря, молимся, чтобы они пробудили свое сознание, а они готовятся к войне с нами. Вот и вся разница, понимаете, сознание. Но это тоже опыт. И этот опыт они должны усвоить раз и навсегда и перестать на него вестись. И тогда начнется вот это великое объединение и того мира, который называется русский мир. Понимаете, он уникален. И поэтому каждый раз нам напоминает о том, что мы боги. И белые боги не просто так здесь существуют. Но пока мы не проснемся, эти боги, извините меня, неосознанные. Они вытворяют, они творят. Угу. Давайте будем дальше. Да. Благодарю тебя, Виктор, за расширенный ответ. Ярославна спрашивает, какие современные книги рекомендуете прочитать? Что ты, Валерий, рекомендуешь? Я Виктору сразу передам. Я книг не читаю. Валерий всегда говорит, я их пишу, да? Нет, Валерий всегда говорит, что в ноосферную библиотеку ходит. Да. Туда пока не все могут. Ну да, надо получить доступ в ноосферную библиотеку, и там вся кладезь знаний, которые необходимы человеку в этом воплощении, в этом роду. Так, а как получить? Работать с собой. Ага. То, что мы говорили, все, что вот мы говорим на каждой передаче. Угу. То есть, начиная с осознания своего страха, его преобразования в любовь, и дальше задавая вопросы, кто я, зачем живу, видеть этот мир в многообразии, видеть, что это действительно игра, которая идет, и взять на себя ответственность за себя. И, наверное, то, что тебе срезонирует, то и читай. Именно. Конечно, а по-другому и не будет. Нет, по-другому еще как происходит? Ты задаешь вопрос в мир, это было так со мной всегда обычно. Вот, и приходит. Да, я понимаю, что мне нужно, вот не могу я ответить на этот вопрос. Вот дайте мне хоть книгу, что ли, какую-то прочитать. Или кто-то дает, да. Предлагает, или заходишь в магазин в книжный, вот да, эту надо. Притянул. Вот так вот происходит. Виктор, да? У тебя какие-то конкретные авторы есть? Да, пожалуйста. Все зависит от того, на какой частоте находится человек. Угу. Ну, я бы порекомендовал первое. Была такая ясновидящая и целительница, которая работала с тонким планом, Лула Вильма, она ушла в 2002 году. Вот все ее книги, их 12, я изучил в свое время полностью. Это был настольный книг, когда я начинал заниматься этим. Угу. Так вот, я рекомендую всем людям, потому что там как раз дается ответ, что такое причина и что такое следствие. Как мы своими неправильными мыслями, чувствами, эмоциями и так далее порождаем то, что приводит нам болезнь. И что с этим делать? Угу. Это первое. Если вы хотите познать, что такое этот мир и для чего мы здесь, ну, пожалуйста, Елена Петровна Блаватская. Агни-йога Елена Рерих, да. Значит, Гурджиев, беседы Вильзуила с внуком. Очень поучительная штука. Ну, а для тех особо, как бы сказать, которые находятся на других частотах, как сказать, уже четвертого измерения, то я бы рекомендовал Рикл. Так и называется, Рикл. Тринософия огня. Не помню, там у нее три топника. Первый называется Рикл. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая книга. Потом три томника «Тринософия огня» и еще трехтомник, кстати, я не помню, как он называется. Но суть как раз, что там как раз дается и о том, что было, и о том, что будет. То есть это новое знание о новом. Но я хочу сказать, да, кому нужно это, пожалуйста, можно читать и нужно читать для того, чтобы ну, получить информацию достаточно для того, чтобы... Потребность. Потребность, да. Это потребность насыщения ума и мозга для того, чтобы ответить на вопросы. Но, как говорил и Валерий, он говорит о новосферном да, подключении. Я скажу так, еще раз, в каждой клетке нашего организма заложена вся информация мироздания. Как туда пройти? Вот дорожку через... проложить. Да, да. Убирать страхи, открывать сознание, убирать программы, которые закрывают это. Ведь мы же не просто так поставили эти программы. И тогда мы получаем доступ. И вот то, что ты говоришь, я заказываю, и мне приходит подсказка в виде книги, в виде это даже надпись на щите этому самому, как он называется, рекламы, да, он может подсказать тебе, дать ответ тебе на твой вопрос. И так оно, в принципе, и происходит, понимаете? Поэтому нужно просто это видеть. Все зависит от того, что человеку нужно. Пожалуйста. Следующий вопрос от Светланы, опять же-таки, Светличной. Скажите, пожалуйста, почему некоторые люди стали терять творческие способности? С чем это связано? Вроде бы должно наоборот повышение идти, Валерий. Здесь вопрос такой интересный, потому что некоторые люди стали терять творческие способности. Какие-то конкретные примеры, может быть? Мы можем сказать в целом, почему творческая способность может теряется. Быть, сферу культуры имеется в виду. Смотря что имеется в виду. Если брать современную повестку масс-медиа, то там о творчестве мало разговора. Поэтому понятно, что те, кто раньше шел туда, желая нести свет именно через творчество, культуру, то они столкнулись с тем, что от них требуют не творчество, а те сценарии, которые, ну, мягко говоря, порочны. Если говорить о конкретном человеке, то это выбор человека. Потому что если это взрослый человек, мы сейчас не про детей, конечно, то это означает, что человек поддался своим страхам, своим программам и отказался от творчества. Здесь не на кого пенять абсолютно. Если еще в системе культуры, учреждений каких-то там, министерств, ты в системе, и действительно с системой невозможно справиться, тем более в одиночку. Ну, а как справиться, если ты сам в нее вошел? Значит, ты принимаешь правила игры в этой системе. Можно, конечно, пробовать что-то изменять, но этого насколько хватит у человека света, чтобы не через войну, а через свет все это преобразовать. Но в целом сам человек должен выбирать. Он должен понимать, что если он ходит в какую-то систему, то там есть правила игры. И если он принимает эти правила игры, которые постепенно от творчества не сводят его каким-то мелким заказом, который проплачивает кто-то, чтобы получить на этом свою энергию за счет этих порочностей, ну, тогда человек должен это разуметь и сделать волевое решение, что он должен выйти из системы и быть сам себе творцом, пусть на вольных хлебах. Но, опять же, здесь вот надо что сказать. Как только у человека возникает страх, а как же я справлюсь вот вне системы, как же я буду сам по себе творить, вот это является чертой проверки. Как только мы отпустили этот страх и стали творить, уверяю, что и достаток будет, и то, что называется и почитание, и прославление в хорошем смысле этого слова. Вот эту черту бы научиться преодолевать человека. Потому что многие на этой черте спотыкались и, к сожалению, не переходили. Да, это вот очень заметно среди людей искусства и вот особенно среди музыкантов. Ну, так это искушение. Это же они проходят искушение. чем славой, деньгами, значит, другими вещами. Это же вот и есть как раз искушение. То есть это опыт. Они получают прививку, понимаете, иммунной системы, прививку от этого. Ведь что было на Венере несколько миллионов лет назад? Там общество разделилось на тех, которые были типа богоизбранными этими самыми актерами, певцами, музыкантами и так далее. Они по всем параметрам подходили под эту богоизбранность. Все, которые не вписывались, это были изгои. И их изгоняли. И потом это привело к бунту. В результате Венера перестала существовать. Понимаете, почему? И вот часть сюда пришли. И вот сейчас мы видим это же самое. Только это вот Бесилова на телевидении, которое, в общем-то, называется и происходит для того, чтобы мы усвоили этот урок, наконец. И начали быть действительно творцами. То есть каждый несет ответственность. Это ответственность твоя. За что ты хочешь получать? Что ты хочешь проявить? Что ты хочешь показать? Что ты хочешь сыграть? Как ты хочешь сыграть? И для чего ты туда идешь? Ведь вообще-то программа творчества, она заложена в каждом. Но только что ты хочешь? Научиться быть лицедеем, то есть управлять эмоциями, играть этими эмоциями, там, лицом, там, прочее и так далее. Пожалуйста, это вот актерское мастерство и все, что с этим связано. И многие идут туда, потому что это опыт. Опыт заканчивается, и программа закрывается. И поэтому он теряет творческие возможности. Почему? Все, закончилась программа. Мы столько программ проходим одномоментно, что когда мы оборачиваем, я, например, оглянулся и начал перечислять. Мало у некоторых покажется. Вот такие глаза, говорят, это как? А я говорю, я сам не понимаю. Потому что когда ты уже обернулся, а оно у тебя уже случилось, там оказывается, а сколько еще в параллельных мирах, а сколько еще во временных разных подуровнях и так далее. Благодарю. Ну, я дополню немножко сам себя же, что вот если посмотреть в целом, то три момента, которые могут с творчества сбить. Первое – это ложь. То есть, когда у человека не хватает знания, понимания, во что он входит. Но ложь – это не обман, это поверхностное знание. То есть, сказка содержит все ложь, это не значит, что это обман. Это поверхностное знание. Второе – это подкуп во всех его проявлениях. Это могут быть деньги, тщеславие, статус, амбиции, там, все что угодно. И третье – это угроза и шантаж. Тоже в современном мире это распространено. Вот три момента, на которые следует всем обращать внимание, если вы хотите быть дальше творцом. То есть, а это сплошь и рядом будет подвергать вас этим испытаниям. Это выбор. Да? Поэтому, зная это, все легко это можно встречать, осознавать, радоваться этому и дальше трудиться. Да, твоя ответственность, что выбрать. Буквально фразу. Да, пожалуйста. В «Матрице» существуют правила, которых человек не знает. И вот мы заканчиваем эти опыты для того, чтобы мы вырабатывали свои правила игры. И когда мы вырабатываем свои правила игры, матрица с нами ничего не может сделать. И те силы, которые матрицы крутятся и раньше нами управляли и манипулировали, они тоже ничего не могут сделать. Вот к чему мы идем. Вот тогда мы становимся творцами. И как раз и Всевышний-то и ждет от нас вот этого творчества, этого партнерства, что когда мы наконец-то будем не даже детьми просто, а именно партнерами конечно, по творчеству. Конечно, потому что это через любовь. Благодарю. Анатолий Подкова спрашивает, как отличить манипуляцию от реального действия? Валерий, пожалуйста. Это разные, по сути, лингвистические и смысловые значения. Манипуляция – это из разряда воздействия на что-то либо на кого-то с целью получить заведомо нужный результат. А реальное действие – это то действие, которое происходит здесь и сейчас, в этой матрице. Поэтому не совсем здесь понимаю вопрос схожести и разницы этих вещей. Имеется в виду, что управление, которое идет на человека, это воздействие, манипуляция с целью получения какой-то выгоды для того, кто манипулирует. То есть, если есть возможность, пусть да, вопрос, действительно. Зритель перефразирует нечеткий. Вопрос, да, более четкий задаст, потому что это немножко несовместимые вещи. Хорошо. Ты тоже так считаешь? Я могу сказать, что нужно научиться чувствовать. Ведь тело всегда дает ответ. Душа всегда реагирует. Другое дело, мы слышим или не слышим. Да, если манипуляция, ты тут же почувствуешь в виде сжатия, покалывания, неприятных ощущений. Тебе тут же покажут. Mm-hmm. Тело тут же. То есть душа через тело даст посыл. Сигнал. Да, сигнал. Mm-hmm. Другое дело, если ты не чувствуешь, то тогда это первый момент. Второй момент. Реальные действия, они производятся, ну, образно говоря, с ответственностью и с, называется, с открытым забралом. И ты это чувствуешь. Если ты не научился чувствовать, тогда тебя будут использовать и манипулировать до тех пор, пока ты не научишься это распознавать. Это опыт. За этим мы все сюда и пришли. Благодарю. Анатолий Подкова спрашивает, как увеличить поток связи с положительными силами не во вред себе? Положительные силы. Оригинальный вопрос высший. Это Виктору вопрос. Ну, Виктор, выручай, пожалуйста. Скажу так, вам может быть плохо только от одного. От переизбытка той мощи, которая на вас может вылиться. Вот и все. А это выражается в виде ломки в теле, головной боли, болят суставы, болит тело и так далее, и так далее. То есть вот это головокружение, может быть, слабость и прочее. Но это не для того, чтобы вам сделать плохо. Так называемые силы света и Галактическая Федерация Света, она направлена прежде всего на то, чтобы дать человеку ровно столько, сколько он может переварить. Там нет задачи вас накормить так, чтобы вы, в общем-то, упали бездыханные. Нет. Наоборот. Все понимают прекрасно, что тело самое инертное, самое, будем так говорить, заскорузлое по энергии. Это очень плотное тело. И наша задача его разуплотнить. Через что? Через осознанность, повышение осознанности. То есть, когда мы начинаем убирать страхи, злость, гнев, ярость, борьбу, войну и все прочее. То есть те вибрации или те энергии, которые, и те эмоции, которые нас разделяют. И тогда наша частотность повышается. И, образно говоря, вот здесь вот у нас пластина, которая закрывает свет, который идет всегда. И поэтому он оттекает вокруг. Когда мы эту пластину раскрываем, свет начинает идти сквозь нас. Сначала маленьким лучом, потом больше, больше, больше. И потом мы фактически стоим, как в колонне света, и свет проходит и сквозь нас, и вокруг нас. То есть мы становимся светом, по сути своей. Вот к этому мы идем. Это и есть творчество, это и есть как раз быть творцами. Когда ты из света и любви творишь свою реальность. Но для этого надо раскрывать сознание, для этого надо убирать те блоки, которые вами управляют. Если посмотреть на человека, то вся его жизнь – это вопрос управления. Есть несколько этапов управления. И первый этап – это постановка цели. Mm-hmm. То есть тот образ, к которому я стремлюсь. Тот желаемый результат, который я хочу достичь. И уже на втором этапе можно смотреть на те ресурсы, которые позволяют этот образ достичь. Mm-hmm. И если образ тот, который вам нужен для миссии, то тогда силы света и высшие силы вам дадут именно столько, сколько вам необходимо для достижения этой цели. И напротив, если ваши цели противоречат той миссии, ради которой вы здесь воплотились, то вы будете в каком-то смысле даже иногда обесточены. И это нормально. И та же болезнь, и то же обесточение – это процесс остановиться, задуматься, переосмыслить, осознать, что было не так. И даже простое упражнение по перенацеливанию себя на что-то лучшее, светлое сегодня, проснувшись с утра, уже может дать вам силы, хотя вы еще вчера были больны. Угу. Поэтому предлагается очень просто перенацелить себя, еще раз провести анализ, ради чего я сегодня проснулся, что я хочу сделать. Угу. Тогда и силы появятся свыше. Угу. Благодарю. Виктор Молчанов спрашивает, что делать, если близкие, например, жена, не желает даже близко такое принимать? Оставить до лучших времен или все же стараться дальше донести информацию? Спасибо. Кто первый? Я начну с более легкого варианта. Меня всегда интересуют слова. Уж пусть меня простят за мою дотошность иногда. Когда человек говорит о близком человеке, ну, о жене, то что имеется в виду? Близкий только потому, что рядом находится в одном помещении? Я здесь как раз улавливаю в самом вопросе такой момент, что этот человек уже давно не близок. Не близок по целям, не близок по мировосприятию, не близок по каким-то ощущениям. Всегда надо начинать с себя. Это 100%. И все знают, что невозможно изменить другого, не изменяя себя. Если человек меня не понимает, значит, вопрос во мне. Значит, во-первых, я его не понимаю, и значит, я делаю так, что он меня не понимает. Ведь если я понимаю своего близкого, тогда я знаю, что сказать, как, в какой момент, с каким чувством, состоянием, как подойти, как посмотреть, и тогда он это воспримет на 100%. Если же я не хочу это знать, тогда я буду просто продавливать. Я просто буду давать информацию, которая, да, возможно, она точная, выверенная, но это будет насилие над человеком. Он будет не просто не близким, он будет очень далеким в какой-то момент, потому что это насилие. Нельзя причинять добро или любить насильно. А только вот войти в это состояние любви, и против него вся злость безоружна. Любой человек, который, конечно, в состоянии быть разумным, потому что разные моменты бывают. Мы же не знаем состояние супруги. Да. Может быть, она в какой-то тяжелой болезни находится, в каком-то тяжелом переживании. Что же надо учитывать момент? Может быть, у них просто разный опыт. Нет, однозначно разный опыт. У всех свой опыт только. Не бывает одинакового совершенно опыта. Ну, скажем, может быть, они мало резонируют друг с другом. Ну, а почему мало резонируют, опять же? Потому что, значит, нету желания резонировать. Ведь если они вместе, значит, это уже закономерность. Значит, каждый получает свой опыт жизни. Один учится у другого. Валерий, смотри. Да. Вот у меня недавно было, скажем, такое... Я услышала, и мне это сильно срезонировало, и я, в общем-то, осознала это, что, наверное, это происходит еще и потому, что кажется, что вот люди живут в одной семье, да, вот муж, жена, там, вроде бы они знают друг друга, вроде бы они умеют с друг другом ладить, договариваются, но на самом деле получается очень часто, что люди не пускают друг друга в себя. То есть я, например, не пускаю в душу, да, вот, то есть я не соединяюсь. Это все равно, что я не пускаю жизнь в себя. То есть я вроде бы как живу с какой-то картинкой. Вот мое представление, да, вот я эту картинку прикрепила, и вот оно соответствует таким-то моим образом. И все. И вроде как мы все гармонично общаемся, но внутрь себя, в свое сердце, я человека не впускаю. И вот это так перевернуло мое сознание, да. Если честно, думаю, боже, это же так элементарно. То есть вот именно принять человека, потому что когда человек заходит, мы его уже, ага, так, вот этот вот в эту коробочку, как говорят некоторые просветленные, а этого, значит, в эту коробочку. И все, и человека мы не видим, вместо того, чтобы посмотреть ему в глаза и прочувствовать, вот прочувствовать, впустить его внутрь себя. Вот, наверное, здесь какая-то причина кроется, да? Здесь много причин, но в целом, да, это направление. То есть мы должны принять другого человека, прежде всего, понять его. Как это делать? Опять же, это можно делать через тело, через чувства, через мысли. Мы с Еленой записывали 6 уровней создания сохранения семьи, где в простых моментах показали, как, хотя бы основу, на каких уровнях и как взаимодействовать людям, чтобы они не разочаровывались, когда уже создали, к сожалению, не семейный союз, а какой-то брак, особенно гражданский. Хотя бы с этого начать, потому что, к сожалению, показывает практика обращения за помощью семейной психотерапии, что у людей мало представления о том, как ладить. Действительно, казалось бы, банальные вопросы там, быта, там, какой-то гигиены, личных отношений, общих взглядов на жизнь, они настолько противоречивы, что люди разочаровываются. И вместо того, чтобы сказать, ладно, раз мы уже вместе, давай сядем за стол переговоров и... Ты свою картину мира, я свою картину мира. И начнем что-то общее делать. Вместе быть в этом процессе. А каждый пытается перетянуть, доказать, что он главный. Доказать, что его знания самые правильные. Это же деструктивно. Мы же знаем 5 видов разрешения конфликтов. Надо конструктивно садиться и общаться. Раз уж мы оказались здесь вместе, однозначно мы можем научиться многому друг у друга. Вот эта мысль должна быть главной. Дальше уже пробовать, как это принимать. Со стороны легко звучит, но пока это практически не будешь делать. Ведь как тело реагирует? Мне неприятен человек. Начинаются блоки, зажимы в теле. Где-то напряжение возникает там, в руках, ногах, спине. Холодок побежал или жар кидает. Вибрации какие-то начинаются, которые мне не нравятся. Чувство комка, тяжести где-то. Самое простое – научитесь заниматься саморегуляцией. Приведите себя через любое состояние. Наполненности, открытости, чтобы тепло было в теле, комфорт в нем был, вибрации. И вот в этом состоянии просто мысленно пошлите эту энергию человеку. Это и будет то тепло, которое мы дадим изначально. Ну, а дальше уже по телам надо продвигаться. Mm-hmm. Допускай передачи смотрит, как биополе работает в жаре тела, как чувства работают в клубе тела. То есть выходите из невежества. Ну, конечно. Mm-hmm. Благодарю. Виктор, ты что-то дополнишь по поводу грузить дальше жену или не грузить? Во-первых, самое главное. Первое. Да, сначала принять себя. Mm-hmm. Прежде чем предъявлять претензии кому-то, сначала займись собой. Спаси себя сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Mm-hmm. Сказано 2000 лет назад. Что поменялось? Ничего. Но суть остается та же. Поэтому, когда жена, а она зеркало, mm-hmm. и он смотрит в свое зеркало, в нее, это она, а она смотрит в его зеркало. Женщина, скорее всего, активирует в этом мужчине его мужское начало. Ее не устраивает его отношение, что он, скорее всего, бежит в духовность, избегая материального мира. Что-то не получается в материальном мире. И оттуда конфликт. И я таких конфликтов вижу очень много. Потому что это, как бы сказать, потому что нельзя, как я говорю, в семье мужчина, либо он добытчик, как он изначально должен быть. А некоторые что делают? Не, я одену халат женский, я одену фартук, и я буду готовить, я буду убирать, я буду стирать, я буду за ребенка, я буду это. А ты зарабатывай, потому что у тебя лучше получается. И вот возникает конфликт. Или я иду в духовность, а материальность, ну, ты там выживай как хочешь. Я таких знаю много семей, где конфликты именно на этой почве. И женщина таким образом бунтует. Это одна сторона. А вторая сторона, если брать главную сторону, любой крик или любое возмущение, любое непринятие – это крик о том, что ей недостает любви. А любовь находится у тебя, а не у нее. Ну, у нее тоже любовь. Правильно, только каждый должен открыть ее сам, а не за счет другого. А ведь есть иллюзия. Вот меня полюбят, и я тут раскроюсь во всей красе. И оказывается, ее приходят, любят, или ее, а она раскрыться не может, или он не может раскрыться. И тогда вопрос, а как так? Да очень просто. Ответственность за то, что ты открываешь любовь к себе, на тебе, а не на ком-то. И вот эту иллюзию пора заканчивать. И как только ты открываешь любовь к себе, вот тогда все то, что говорил Валерий, ты начинаешь чувствовать. Тебе даже говорить не надо, ты ее чувствуешь. Ее эмоции, ее состояние, ее энергетику, ее поле и так далее, и так далее. Она находится где-то, а ты четко чувствуешь, что с ней происходит. И что ты делаешь? Меняешь свое отношение к этому. Выходишь из борьбы, а любишь ее. Посылаешь ей вот этот вот поток постоянно. И пока она, например, возвращается, или он возвращается, с работы, он приходит другим. Только лишь потому, что этот поток трансформирует все негативные эмоции в этом человеке. Вот оно творчество. Реальной жизни каждый день. Но где любовь? А в основном, где это, где то, ты вот такой, а ты такая и так далее. И вместо того, чтобы сесть и разобрать, а что нам мешает? Смотреть в одну сторону. Иметь одно направление и вместе, как сказать, друг другу помогает это преодолевать. Мы буцкаемся. Почему? Потому что каждый хочет быть главным. Угу. Как в том анекдоте. Кто сегодня главный? Сегодня главный папа. Но кто сегодня папа, решает мама. И вот такой конфликт всегда. Есть такое, да, благодарю. Анатолий Подкова спрашивает, как, по-вашему, справляться с огромным потоком информации и отделять верную информацию от фейковой? Валерий, у тебя есть... технологии. Ну, конечно, это же область психологии и информационного управления. Во-первых, что значит огромный поток информации? Кто этот огромный поток информации на человека выливает? Сам человек решает, к какому потоку, к какому каналу ему присоединиться. Если так, то мы сами выбираем изначально те потоки, те каналы, которые нам нужны для нашей миссии. Теперь, что касается, как вот выбрать, что там полезно и что не полезно. Сигналы очень просты. Сам человек является камертоном. То есть есть поговорка «человек – мера всех вещей». Угу. Поэтому настроились телом, настроились чувствами, настроились мыслями. Если идут какие-то негативные проявления на уровне тела, на уровне чувств и мыслей, значит, та информация, которая пошла, она является негативной. С другой стороны, зависит от того, в каком настроении подходит человеку восприятию информации. Если он готов воспринимать информацию и любую информацию проверить, оценить, для себя осознать, это один момент. Если же он включил некий фильтр восприятия, ну, например, взял и заузил весь канал информации на только то, что вот ему, как он считает, нужно, а остальным он не согласен. То есть идет речь о неприятии. Тогда изначально он будет большую часть информации не принимать, и начнется вот такая война внутренняя. Что это мне не подходит, это не то, эти говорят не так, эти меня не устраивают, а вот мне подайте другую информацию. А может он просто эту информацию как бы без какой-то, без суждения отложить в сторону? Ну, оно не резонирует мне, и все. Нет, так для этого и делается практика. То есть любая информация, которая начинает вызывать возмущение, сопротивление, необходимо ее оставить, что называется, в карантине информационном, то есть где-то ее оставить, чтобы потом в другом состоянии еще раз ее просмотреть. Потому что, еще раз, важно то, в каком состоянии мы подходим к восприятию информации. Ну, самый простой пример. Если у человека болит голова, и он начинает изучать какую-то особенно новую тему, трудную, насколько его хватит? Насколько эта информация, даже полезная, чистейшая, будет ему во благо в данный момент? Большой вопрос. У него, может быть, еще сильнее разболится голова. Ну, да. Поэтому вот, в сухом остатке. Настройтесь на восприятие информации, первое. Подойдите к этому серьезно, насколько вам это нужно. Второе. Сами ограничьте поток информации. Потому что сознание воспринимает у неподготовленного человека 16 бит в секунду. 7-9 объектов восприятия. Ну, это законы психики. Все остальное уже мелькает в подсознание, и там будет каким-то образом усваиваться. Поэтому делайте паузы, останавливайтесь. Не спешите взять как можно больше информации за раз. Дробите общую информацию по частям. Закон психики самое большое делим на 10 частей. Сначала постигаем одну часть, потом другие. Это с точки зрения информационной безопасности. Ну и постоянно слушаем свой камертон. Как только тело, чувство или мысли дали тревожный сигнал, говорим «стоп», останавливаемся, потому что это может зависеть не только от самой информации, но и от того, через какие излучения она подается. Например, мы знаем, что реклама в телевизоре усиливается по громкости звучания, да, а некоторые сигналы, там 25 кадров в секунду и больше, то есть специально делают закладки. Ну, надо изучить эту тему, просто понять это все. Если у вас проблемы с внутренним камертоном, то есть ваше тело молчит, чувства как компас не срабатывают, мысли вовремя не тормозят, ну, значит, просто изучите эту тему, те подводные камни, ловушки, которые, если спокойно их обходите, на здоровье изучайте любую информацию. Я думаю, что еще может пригодиться старые лекции Андрея Ивашко информационной безопасности. Такие были. Да и любые темы, любые лекции, очень которые на эту плохие, тему... Да? Это большая тема, на самом деле. Там много полезного, много практик. Но если мы говорим про человека, то он сам является мерой. Ну, в принципе, да. Плохо ему, но остановись. Да. Не справляешься с таким большим объемом информации. Сделай паузу. Благодарю. У тебя дополнения будут? Нужно понять главное. Информация просто так не получается. Информация просто так не приходит. Если человеку нужно получить опыт, и он набирает информацию из всех источников, значит, этот опыт ему нужен. И он должен наесться этого до того состояния, что его тошнить будет от одного просто взгляда на книжку, там, на еще на что-то и так далее. Для чего? Есть тогда такое. У него срабатывает внутренний иммунитет. У него срабатывает вот этот вот импульс, который ты заметить уже не можешь. То есть не заметить. Ты будешь четко, ясно видеть и чувствовать. То есть у тебя тело начнет либо крючить, либо ты будешь засыпать, либо у тебя будут слезиться глаза, либо еще чего-то будет с тобой происходить, но тебя будут выключать из этой информации. Вот так тебя будет учить учительская система и кураторы, чтобы ты научился распознавать, что тебе нужно, а что тебе уже не нужно. И это не плохо, не хорошо. Это опыт. Этот опыт мы пришли усвоить. Но еще нужно усвоить вот какую информацию или, как сказать, тему. Даже в Библии записана фраза: информация усиливает скорбь. Знание усиливает скорбь. Почему? Потому что, когда человек набирает знания, но не знает, как их применить, это груз, который его придавливает. И он не понимает, что с ним происходит, ему становится плохо. У него тело становится больное. Он начинает, у него с психикой происходит вплоть до обращения к психотерапевту. Почему? А может быть, это от того, что он не отдает? Конечно. А потому что он не знает, как. Он сначала жадность называется, надо взять побольше, а потом не знает, что с этим делать. А ведь информация дается именно для того, чтобы ты ее принял, переварил, осознал, и тогда это твоя уже информация, твои знания, которые ты осознал. И тогда, когда ты говоришь человеку, не из головы, а вот отсюда, это воспринимается. А вы посмотрите, сколько у нас умных, которые прочитали массу книг, они умные, а они ничего не чувствуют. Понимаете? И вот эти, когда начинают умничать, у них большими буквами на лбу написано «глупость». И все видят и говорят, или даже не говорят, просто отворачиваются и уходят. А их это бесит. Так это для этого, чтобы ты, мил человек, осознал вот это. Вот и все. Учитесь фильтровать. И учитесь нести ответственность за то, что вы делаете. Для чего вам это? Задавайте вопрос, для чего все это мне? Все. Благодарю, Виктор. И реплика у нас есть от Натальи Панковой. Просьба обязательно сделать передачу о детях и соцсетях. Я за. Прислушаемся. Да. Ну что ж, вопросы у нас закончились, и я так думаю, что мы время должны, подвести итоги. Да. И у меня есть, смотрите, к сказителям для вот завершения эфира такой очень необычный вопрос. Вот представьте себе, что у вас есть своя планета, на которой вы творец. Вам не надо заботиться ни о быте, ни о крови над головой, ни там о каких-то там питании и так далее, все, что с этим связано. Вот чем бы вы хотели заняться на этой планете? И что из того, что вы сотворите на ней, может быть привнесено на Землю для высшего блага всех? И передать привет слушателям и зрителям Народного славянского радио. Да. Вот такой вопрос. Пофантазируйте, пожалуйста, как творцы. Как говорил один известный юморист, ну, вопрос, конечно, интересный. Ты не помогай. Я паузу заполняешь. Я там в одиночестве или как? А это уж как ты сам решишь. Ты же творец. Вытворяй. Да. Твоя планета. Да, однозначно бы, если бы мне стало бы ненужным заниматься бытом, то есть содержанием вот этой физической оболочки, то я взаимодействовал по всем другим бы телам. И это дало бы мне ресурс, время, чтобы выяснить, как функционируют другие тела, потому что на сегодняшний день у меня есть свои исследования, есть свои и опыт, и в каком-то смысле мудрость, но хотелось бы это увеличить. А вот одного вот этого воплощения в этом моем физическом теле, например, ну, не совсем достаточно, прямо скажем, честно. Поэтому там бы я, думаю, что быстрее бы этот опыт получил и смог бы потом уже передать его людям, которые на сегодняшнем моменте, да, это данность, вынуждены зарабатывать на хлеб, вынуждены содержать себя, ухаживать за своим телом, вести, к сожалению, войны, которые сейчас, шишки себе зарабатывать. Ну, наверное, это позволило в каком-то смысле тем, кто готов, опять же, настроен на это, пробудиться быстрее. Потому что, опять же, у каждого своя скорость жизни, и всем не поможешь. То есть я использовал бы это для этого. Это 100%. И, как Лена сказала, привет. Что-то... Завершающие слова сегодняшнего эфира. Да. Ну, что можно сказать? Ну, давайте быстрее просыпаться, кто еще не проснулся. Вспомним, что мы действительно творцы на этой планете, и от нас зависит то, какой мир будет рядом с нами, вокруг нас. Никто за нас не придет и не сделает то чудо, о котором многие мечтают. Никто за нас не решит наши трудности, проблемы. Поэтому, как всегда, говорю о том, что займитесь изучением страхов, которые являются главным, с одной стороны, и врагом, судьей, с другой стороны, это великий помощник и великий друг, если с ним правильно найти взаимодействие. Выходите на совесть и изучайте те передачи, которые уже были на Народном славянском радио, посвященные и здоровью, и различным аспектам восприятия жизни. Вот. И вместе, конечно же, не поодиночке, объединяйтесь, и вместе мы тогда придем к общему светлому будущему. Благодарю, Виктор, пожалуйста, твои творческие полеты. Ну, я сейчас как раз и заказываю, что я буду делать в новой земле. Угу. Потому что все, что мы сейчас будем творить, это новое по-новому, которого нигде нет. И никто не знает, как оно будет и как оно будет разворачиваться. Так вот, я там как раз хочу создать пространство любви. Угу. Безусловно. И абсолютного света. Пока в энергиях пятого измерения. Для чего? Потому что там, в энергиях пятого измерения, и вот в этих энергиях безусловной любви, мы что делаем? Мы учимся взаимодействовать мужское и женское начало совершенно на других принципах, которых мы не знаем здесь. Брак был не просто браком. И отношение трехмерного матричного мира было не просто так. Это были очень жесткие опыты, где любви не было, а было выживание. Да, в пределе любовь была. А вот осознанной, вот этого состояния безусловной любви, когда ты чувствуешь себя, ты центр этого мира. И этот центр этого мира чувствует весь мир вокруг себя. И он из этого состояния безусловной любви взаимодействует с женским началом, с детьми, с природой, с животными, с планетой, с мирозданием, с матерью-землей, со всеми сущностями Земли, которые являются энергетическими и так далее, и хранители и прочее, прочее, прочее. И вот это нужно научиться делать из любви. Сначала приняв себя, сначала открыв себя. И все остальное идет через все эти органы чувств, через те моменты, которые мы сейчас только-только открываем в себе, как телепатия, телегенез, яснознание, яснослышание, ясночувствование, ясновидение, предвидение, предчувствие, эмоции, внутренняя мудрость и так далее. И вот это на другом принципе. Не через говорение, не через выяснение, а через чувствование и ощущение. Это другой полет. Потому что в тебе открывается вот эта мощь твоя, которая и делает тебя творцом. Это как вот альфа-состояние, говорят, альфа-самцы там, и так далее. Это называется легкая пародия на творца. Потом, ну, она уже мужская, вот эта стать проявляет. Но проявляется в женщине что? У нее открывается вот та женственная суть, которую Христос открыл в Магдалине, и она стала его, ну, как сказать, помощницей, правой рукой, женой, подругой и так далее. Что произошло? Он помог ей через свою любовь открыть ее глубину и соединиться с той мощью, которую многие, кстати, женщины, а, не знают, б, боятся до дрожи в коленках. С твоей планеты ты поможешь нам, женщинам, раскрыть себя. Так я поняла. И мужчинам раскрыть себя через безусловную любовь. То есть открытие сердца. То есть это как магнит. Планета как магнит, которая будет притягивать все те души, которые будут приходить для того, чтобы почувствовать, что такое безусловная любовь в физическом теле. Мы этого не знаем. А этот опыт уникален, он должен произойти. Мы будем его проходить в пятом измерении. Вот у меня такая вот есть идея, которую я сейчас как бы вот не просто вынашиваю, а я ее транслирую Вселенной для того, чтобы она уже начала разворачиваться. И она потихоньку начинает разворачиваться. Вот. А пожелания твои какие? А пожелание у меня одно. Для того, чтобы мы были творцами, нам нужно принять себя. Угу. Поймите, пока мы не примем себя, мы не можем быть творцами. Мир начинается с меня. Жизнь начинается с меня. Если я люблю себя, я люблю этот мир. И мир, он отражает у меня то, что делается из любви мною же. Тогда я счастлив, потому что все энергии служат мне. Все энергии готовы. И изобильное изобилие Вселенной тебе служит во всем многообразии того опыта, который мы приходим сюда получить. Поэтому я желаю всем принять себя, полюбить себя и быть творцами своей жизни. Благодарим. Ну что ж, на этом, я думаю, мы будем можем завершать. Да. Благодарим наших сказителей за то, что они так активно приняли участие в нашей беседе. Благодарю тебя, Елена. Да, Елена, я тебя тоже благодарю. И наших слушателей, конечно, да. Друзья, мы сегодня рассуждали на тему, что же происходит в жизни, почему вот такая ситуация, в которой мы живем, и как сотворить новую реальность, стать творцом, наконец-то, и все изменить. Да, Уважаемые слушатели, благодарим вас за участие в жизни Народного славянского радио и за ваши вопросы. Сегодня с нами были Валерий Гнездов и Виктор Луговой. До новых встреч. Собрание клуба вели Елена Ромская и Елена Андреева. Всего доброго. Будь добро. Будь добро.